Глава 11. Летели уже 2 часа, и даже как-то расслабились, убаюканные спокойствием. Дядя Саша рулил, я сидел в кресле второго пилота и лениво шарил биноклем по окрестностям. Журка торчал в салоне, ковыряясь новеньким еще в масле шмайсером. В этот момент из рации донесся сдавленный на четкий голос. «Три истребителя, 10 часов низко, заходят на атаку». Сердце упало. Низко, значит, они шли на брещем, прячась в складках местности и в пелене дождей, и засекли их слишком поздно. «Держи за них», — сказал я, глядя на Юнкерс. На их фоне мы мушка. Может, проигнорируют. Но не проигнорировали. Один из мессеров, мелкий и стремительный, как оса, отвалил от основной пары и пошел на нас. Солнечные блики на фонаре кабины выглядели как хищные глаза. «Жора, хвост, к пулемету!» — крикнул я. Дядя Саша, не дожидаясь команды, бросил самолет в крутой, нисходящий вираж, почти касаясь крылом верхушек деревьев, растущих вдоль реки. Пулеметная очередь прошила воздух метрах в 20 сверху. Немец промахнулся, не рассчитав скорость сближения с нашей черепахой. И в этот момент мы увидели, как первая пара истребителей всаживает очередь в Юнкерс. По левому крылу гиганта побежали огненные всплески. Из двигателя повалил густой черный дым. «Только не это», — вырвалось у меня. Юнкерс клюнул носом, но не сдался. Его бортовые стрелки открыли ответный огонь. Яркие трассеры потянулись к атакующим истребителям. Это был смертельный балет в небе, похожий на агонию раненого кита, которого терзают пираньи. Стреляли неточно, но сам факт сопротивления заставил истребителя резко отвалить от Юнкерса и набрать высоту. Наш же мессер, пилот которого, видимо, слишком увлекся, неожиданно прошел на бреющем прямо над лесом, и тут же с него повалил дым. Попали? Нет. Слишком низкая скорость Анна сыграла с ним злую шутку. Он, возможно, зацепил верхушки деревьев или просто не рассчитал и задел землю на выходе из атаки, повредив шасси или винт. «Вот черт!» — не своим голосом крикнул дядя Саша. «Горит!» Истребитель, оставляя за собой шлейф дыма, потянул к югу, но далеко не пролетел. Чуть поднялся и, выбросив из себя летчика, воткнулся в землю. Летчик ненадолго пережил свою машину. Слишком маленькая высота. Парашют не успел раскрыться. Страшная смерть. Оставшаяся пара, среагировав на гибель товарища, крутанула в небе бочку и бросилась на нас, видимо, посчитав виновниками. Не в силах усидеть на месте, я рванул в салон, долбанувшись плечом о дверной косяк. Ан рыскал, кренился и плясал в небе, будто листок на ветру. Дядя Саша вытворял с ним немыслимое. Бросал глубокие скольжения, просаживал воздушные ямы, закладывал такие виражи, что путь в 3 метра обернулся бешеным родео. Но я добрался, оттолкнул запутавшись в ремнях Жорку и сам занял место в люке. Перед глазами предстал спаренный пулемет. 2 ствола, грозные и неуклюжие, торчали в прорезе обшивки. Это был наш кустарный зенитный комплекс, немецкий МГ-42, лента с патронами от которого уходила в большой деревянный ящик. «Держись! Сейчас тряхну!» Донесся из кабины приглушенный крик дяди Саши. Самолет резко клюнул носом и ушел вправо. Я вжался в установку, чтобы не вылететь в люк. Земля и небо закрутились в бешеном калейдоскопе. Где-то рядом, так близко, что, казалось, можно дотронуться, проплыло крыло мессера. Он пронесся мимо, не успев прицелиться. Второй, его напарник, оказался хитрее. Он зашел сзади и снизу, в мертвую зону. Я увидел его, когда тот начал плавно поднимать нос для очереди. Его цель — наша уязвимая брюшина. Руки сами нашли пистолетную рукоять. Палец лег на спуск. В голове пронеслось. Пила Гитлера. Целая лента за пару секунд. Экономи. «Ну давай, гад!» — прошипел я, ловя его в прицел. Дядя Саша, будто почувствовав опасность, резко дал левую педаль и потянул штурвал на себе. Ан, вильнув хвостом, подставил под удар не брюхо, а левый борт. Немец, не ожидая такого маневра, на мгновение замер в прицеле. Идеальный момент. Я вдавил спуск. Тра-та-та-та-тах! Оглушительный, разрывающий барабанные перепонки треск заполнил пространство. Не стрельба, а сплошной яростный рев. Пулемет жил своей жизнью. Дикой, необузданной, отдача вбивала приклад в плечо. Дым и пороховая гарь щипала глаза. Первая очередь прошла мимо, прочертив линию ниже и левее цели. Немец не отвалил. Он понял, что мы огрызаемся, но все так же хотел легкой добычи. Я поймал его еще раз. Теперь он был ближе. Видны были детали. Пятна камуфляжа, белый с черным крест. Я видел фонари его кабины. «Лети ко мне», — пробормотал я, снова нажимая на спуск. «Тра-та-та-та-та!» На этот раз я вел очередь, корректируя ее. Огненные трассеры, словно нить смерти, потянулись к нему и впились в носовую часть. Прошли по фюзеляжу и, наконец, достигли кабины. Стекло фонаря не разбилось. Оно рассыпалось на тысячи сверкающих осколков, будто хрустальная ваза. Я увидел, как что-то темное, бесформенное дернулось и застыло у штурвала. Истребитель мгновенно потерял управление. Он плавно задрал нос, потом беспомощно свалился на крыло и, крутясь, понесся к земле, теряя куски обшивки. Третий мессер, видя судьбу своего напарника, пронесся над нами так близко, что на мгновение я различил темный силуэт пилота в кожаном шлеме, повернувшуюся к нам голову. Он не просто смотрел, он изучал. Его машина, вильнув крылом, уже заходила для новой атаки. Но в самый последний момент пилот резко отдал ручку от себя, и истребитель, будто споткнувшись, ушел вниз, растворившись в мареве у земли. Он не испугался, он отступил, чтобы доложить. Выждав еще какое-то время, я отполз от люка, прислонившись к холодному борту. В ушах все еще стоял оглушительный треск циркулярной пилы. «Откуда?» — вертелось в голове. «Откуда они здесь?» «Случайный патруль?» «Нет, слишком уж организованная атака. Три истребителя, вышедшие точно на перехват. Они не болтались пустую, они и ждали». Скорее всего, дежурное звено с полевого аэродрома, где-то здесь, поблизости. И это было в тысячу раз хуже, чем мы предполагали. Это означало, что каждый следующий вылет за грузом превращается в лотерею. «Отбились!» — раздался у самого уха хриплый голос. Это Жора, бледный, с расширенными зрачками, протягивал мне флягу с водой. «Ваше высокоблагородие, вы его...» Я молча взял флягу, глотнул. Вода казалась горькой. Я посмотрел на дядю Сашу в дверном проеме кабины. Он сидел, вцепившись в штурвал. Его спина была напряжена, но плечи опущены. «Это третий. Он ушел не просто так», — тихо сказал я, встретившись с ним взглядом. Дядя Саша коротко кивнул. Его глаза были двумя щелочками усталой мудрости. «Ушел доложить, что Русфанер зубами. Теперь будут знать. И охотиться будут уже целенаправленно». В этот момент рация, до этого молчавшая, тревожно захрипела, сообщив голосом Нестерова, что пожар потушен, но один двигатель вышел из строя, и они вынуждены сбросить скорость. Я посмотрел в боковое стекло. Юнкерс действительно отставал. Его громадный угловатый силуэт теперь казался еще более беспомощным. Он плыл, не летел, кренясь на здоровое крыло, и черный шлейф дыма сменился на тонкую, едва заметную струйку марева. Последующие два часа полета стали изматывающей пыткой ожидания. Жора, прильнув к хвостовому люку, докладывал о каждой птице, принятой за врага. Дядя Саша без устали водил антигзагами, то прижимаясь к самому Юнкерсу, то отскакивая в сторону, чтобы осмотреть горизонт. Мы вслушивались в каждый шорох в эфире, вглядывались в каждую точку на небе, но небо молчало и пустовало. Тот третий мессер словно испарился, а подмога так и не появилась. И вот когда силы были уже на исходе, на горизонте в дымке заблестела золотая игла церковного купола. «Прибыли!» — хрипло произнес дядя Саша, и в его голосе впервые за много часов прозвучало облегчение. Юнкерс начал медленный, торжественный и пугающий разворот на посадку. Он был похож на раненого быка, который, истекая кровью, все же дошел до своего стойла. Было слышно, как он натужно воет исправными моторами, проходя над самыми крышами и касаясь земли с неестественным ударом, подняв тучу пыли. Он пробежал почти до самого конца полосы и замер. Наша очередь. Дядя Саша, не меняя выражения лица, плавно заложил вираж. Я смотрел на его руки. Старческие, выступающие в жилах, но твердые и точные в каждом движении. Он не просто вел самолет на посадку. Он его укладывал, как мать укладывает спать уставшего ребенка. Одно легкое движение. Сброс газа, и Ан послушно опустил нос, будто сам искал под колесами родную, утоптанную землю. Мягкий толчок, упругое плюхание на три точки, и мы катимся по грунту, замедляя бег. Я сидел, не в силах пошевелиться, глядя перед собой. И в голове яснее ясного сложилась простая и страшная картина. Будь я сегодня за штурвалом, мы бы легли в поле еще на первом заходе. Я бы рванул, попытался уйти в пике, в облака, куда угодно, и меня бы сбили. Потому что против мессера у Ана один козырь. Его непредсказуемость на малой скорости. Его деревянная живучесть, которую может использовать только виртуоз. Дядя Саша не уходил от атак. Он их провоцировал, подставлялся, сбивая с толку скоростью, которая была ниже посадочной у истребителя. Он был не пилотом, он был фехтовальщиком, использовавшим медлительность как клинок. И этот клинок спас не только нас. Пока мы отвлекали на себя мессеры, Юнкерс получил шанс уцелеть. Сбили бы нас, в следующем разнесли бы и его. Мы были приманкой, щитом и козырем одновременно. И все это потому, что в кабине сидел старик, чье мастерство было выковано в небе, которого теперь не было на картах. Я вышел из самолета, опираясь на дверной косяк. Ноги подкашивались. Жора уже бежал к Юнкерсу, откуда выгружали ящики. Дядя Саша медленно спустился по трапу, достал самокрутку и, не глядя на меня, произнес своим прокуренным басом. «Ладно. Бог дал, отстрелялись. Теперь иди, доложи, а я присяду». И он действительно опустился на корточки у колеса, закрыв глаза и подставив лицо заходящему солнцу. Я кивнул и, все еще не чувствуя под собой ног, побрел дальше. Но, сделав несколько шагов от какой-то смутной тревоги, обернулся. Дядя Саша также сидел на корточках, прислонившись спиной к колесу. Его голова была запрокинута, глаза закрыты, а руки бессильно лежали на коленях. Я рванулся назад. «Дядя Саша!» Моя рука впилась в его плечо, в твердую костлявую мышцу под грубой тканью куртки. Глаза старика мгновенно открылись. В них не было ни слабости, ни боли, только в усталое, но абсолютно ясное сознание и легкое, оскорбленное недоумение. Он медленно перевел взгляд с моей руки на мое лицо, искаженное паникой. «Ты чего?» Его голос был хриплым, но твердым. Никакой одышки, никакой хрипоты предсмертной агонии. «Думал, я уже того, сдох!» Я просто кивнул, не в силах вымолвить слово. Дядя Саша фыркнул, и в уголках его глаз на миг обозначились лучики морщин. «Не дождетесь!» Буркнул он почти ласково, и, отмахнувшись от моей руки, снова закрыл глаза, уткнувшись лицом в солнце. «Отстань, герой! Дай старику вздремнуть!» На этот раз его неподвижность была иной, мирной, заслуженной. Я постоял еще мгновение, глядя на него, на этого старого, крутого, как ремень, человека, который только что провел нас, всех, между жизнью и смертью. Потом развернулся и пошел докладывать, оставляя его наедине с его победой и заходящим солнцем. Впервые за долгие часы в груди что-то окончательно встало на место. Пока он тут, на корточках у своего самолета, все еще было правильно, все еще было возможно. Но не успел я сделать и десятка шагов, как по пыльной грунтовке, поднимая облако коричневой пыли, подкатила знакомая буханка. Двери открылись, и из нее, словно противясь яркому свету, медленно вышли Олег и Васильевич. Вид у них был такой, будто они уже умерли, но зачем-то их подняли из могил. Васильевич и так далеко не мальчик, заметно сдал. Его лицо было серым, землистым, глубокие морщины вокруг рта и глаз прорезали кожу резче обычного. Он двигался осторожно, будто боялся рассыпаться. Олег, обычно плечистый, прямой, стоял сутулившись, руки глубоко в карманах старой куртки. «Ну как?» Голос Олега был глухим, без обычной живой нотки. Он окинул взглядом стоянку, задержавшись на дымящемся Юнкерсе, на нашем Ане, на фигуре дяди Саши у колеса. «Зенитки привезли. У Егора все готово, только как испытать, не знаем». Я кивнул. «Привезли. Две штуки. Уже выгружает». Я мотнул головой в сторону Юнкерса, у которого уже суетился народ, образуя живую цепочку для передачи ящиков. Одна в масле, вторая на запчасти. Олег лишь тяжело вздохнул, смерив взглядом масштабы предстоящей возни. Васильич молчал, его взгляд был обращен куда-то внутрь себя. «Садитесь», — буркнул Олег, открывая дверь буханки. «В штаб поедем, там доложишь подробнее». Штаб располагался на окраине неподалеку, поэтому поездка была короткой. Буханка остановилась, взвизгнув тормозами. Мы вылезли и, пригнувшись один за другим, спустились по земляным ступеням в полумрак. Внутри было темно и душно. Под низким, подпертым толстыми балками потолком, плавала сизая махорочная дымка, застилая лица сидящих за грубым самодельным столом мужчин. Пленных немцев в клетке не было, но и без них народу набилось достаточно. Глава станицы Твердохлебов, занимавший своим мощным торсом добрую треть пространства во главе стола, его зам, сухопарый, с острым взглядом и еще несколько знакомых суровых мужиков. Все они повернули головы в нашу сторону, когда мы вошли. Твердохлебов кивком указал нам на свободные табуреты. «Докладывай». Его голос, низкий, густой, заполнил блиндаж, заглушая остальной шум. Я коротко изложил суть. Удачный заход, погрузка, атака трех мессеров на обратном пути. Гибель двоих, уход третьего. Рассказал о привезенных зенитках, подчеркнув плачевное состояние одной из них. Они нас ждали. Выходили на перехват не случайно, значит, знали маршрут. И? Нахмурился Твердохлебов. И у них где-то тут, в радиусе, действия истребителей, есть полевой аэродром. Нам нужна разведка, срочно. В блиндаже повисло молчание. Мужики переглядывались. Кто-то тяжело вздыхал. Твердохлебов не отводил от меня своего тяжелого взгляда. Потом его огромная ладонь легла на разложенную на столе карту. «Фокер твой починили», — произнес он, и в его голосе впервые прозвучала не констатация, а решение. «Летать можно. Вопрос один. Куда?» Я подошел к столу. Кое-кто из сидящих посторонился, давая место. Карта была исчерчена карандашными пометками. Я провел пальцами от нашей станицы на запад, туда, где, предположительно, должен был быть овраг. Они встретили нас тут. Я ткнул в точку на карте. Значит, их аэродром где-то в радиусе 100, максимум 150 километров. Искать нужно здесь. Я обвел пальцами обширный сектор, где кроме пары речушек ничего не было. Твердохлебов внимательно смотрел на карту. Его мозолисто-указательный палец лег рядом с моим. Район большой. Куда же деваться? Глава станицы медленно поднял на меня глаза. Взгляд был твердым, лишенным сомнений. Ладно, время до темноты еще есть. Ты как, сдюжишь? Попробую. Отлично. Связь каждые 15 минут, понял? Понял. Я кивнул, чувствуя, как усталость мгновенно сменяется холодной, собранной готовностью. Сомнения и тяжелые размышления остались позади. Теперь был приказ и четкая цель. Глава 12. Мы молча поднялись из душного полумрака блиндажа наверх. Воздух, уже остывающий, показался после той спертости невероятно свежим и чистым. Я глотнул его полной грудью, пытаясь смыть остатки напряжения. Рядом со мной Олег, выбравшийся на свет, на мгновение остановился, прислонившись к стене, и провел ладонью по лицу, будто стирая с него маску усталости. «Я с тобой полечу», — сказал он тихо, глядя куда-то в сторону стоянки, где темнел силуэт Юнкерса. Я повернулся к нему, изучающе всматриваясь его осунувшееся лицо в темные круги под глазами. «Олег, посмотри на себя. Ты еле на ногах стоишь, ты похож на выжатую тряпку, я знаю». Он резко оборвал меня, и в его голосе прозвучала знакомая упрямая жилка. «А ты думаешь, я один такой? Здесь все ходячие мертвецы. Но это полет!» Он перевел на меня тяжелый, серьезный взгляд. «Там не просто посмотреть по сторонам нужно. Там искать. А глаза у меня, как у сокола, ты сам знаешь. Я и по рации отрапортую, и в воздухе. Это тебе не пацан салага». Он был прав. Жора парень старательный, но опыта маловато. Но вид у Олега был действительно жутковатый. «Ты не выдержишь», — откровенно сказал я. «В кабине Фокера это не в буханке дремать». «Выдержу». Буркнул он, отталкиваясь от стены и выпрямляясь во весь свой рост. С усилием, но он расправил плечи. «Пока вы в небе там торчали, я тут эти чертовые зенитки настраивал. Да Егор мозги полоскал. Мне теперь только в воздухе и отдохнуть». В его словах была не просто упрямая решимость, была просьба, побег от бесконечных проблем, у которых не было простого решения. Я посмотрел на него еще мгновение, потом тяжело вздохнул. «Ладно. Одеться потеплее не забудь. В кабине дубак будет». «Рукавицы, валенки». Он почти улыбнулся. Первый раз за сегодня. И поправил заткнутую за ремень кобуру статы. «Через полчаса буду у самолета. Ты сам-то как? Успеешь?» Я собирался сказать, что заскочу домой. Глотнуть хоть глоток домашнего покоя перед новым заданием. Но в этот момент взгляд мой упал на солнце. Оно уже пошло вниз. Огромное и багровое. А стрелка моих часов показывала без 15:07. Я резко, почти с раздражением, покачал головой, отгоняя соблазнительный образ. «Нет, никуда не пойду». Мой голос прозвучал суше, чем я хотел. «Времени в обрез. Пойду карты посмотрю, маршрут проложу. Да и самолет надо проверить. Вдруг после ремонта капризничать будет». Олег молча кивнул. «Ладно», — сказал он просто. «Тогда через полчаса». Мы развернулись, чтобы идти к аэродрому, но в этот момент скрипнула дверь блиндажа, и на свет медленно и тяжело выбрался Васильич. Он постоял секунду, потом его взгляд упал на нас. «Садитесь». Его голос был глухим от усталости, но в нем звучала привычная командирская привычка распоряжаться. «Поедем к твоему Фокеру». Мы молча уселись в машину. «Самолет заправили», — сказал он, заводя мотор. «Все, что было перебито в моторе, поменяли. Масло долили, давление в норме, но мотор...» Он сделал паузу, собираясь с мыслями. «Его погонять надо хорошенько, чтобы убедиться, что после ремонта все село как надо». «Понял», — кивнул я. Буханка тронулась, и мы поехали не к основной стоянке, а дальше за периметр, туда, где в поле под маскировочными сетками прятали мой фокер. Дорога вела через станицу. Мы проезжали мимо почерневших, обугленных скелетов домов, мимо груд битого кирпича и покореженного железа. «Думаешь, у них еще много этих подарочков?» — мрачно спросил Олег, глядя в свое окно на разрушение. «Хватит», — буркнул Василич, не открывая глаз. «Но зря тратить не станут. Бомбить просто так, для устрашения, не их метод. Экономные сволочи. Бить будут по конкретным целям». В этот момент мы выехали на центральную площадь, и тут я увидел их. Двое. Парни. Даже мальчишки. Им на вид было лет по 16. Они висели на поперечной балке, видимо, специально для этого и установленной. Ноги их неестественно подогнулись, головы склонились на бок. Лица, еще не утратившие детской округлости, были синими. На груди у каждого болталась картонная табличка, но с дороги нельзя было разобрать буквы. Я аж привстал на сиденье, едва не вжавшись лицом в стекло. «Это что?» Вырвалось у меня, голос сорвался на шепот. Олег резко выдохнул. Василич, наконец, мрачно посмотрел на виселицу. «Диверсанты». Коротко и безжалостно бросил он. У меня в голове что-то щелкнуло. Вспомнился огонек в стороне башни, который я видел сверху. «Но как?» Я с трудом выговаривал слова, не в силах оторвать взгляд от безжизненно болтающихся ног в стоптанных ботинках. «Это же... пацаны, кто они?» Василич тяжело вздохнул. И в его усталом голосе прозвучала какая-то бесконечная, изматывающая душу тяжесть. «Типа беженцы, неделю как здесь. Голодные пришли, оборванные. Их приютили, накормили они». Он замолчал, снова глядя вперед на дорогу, будто виселица уже не существовала. Они сигналы подавали. Я откинулся на сиденье, чувствуя давящее противоречие. Олег сидел рядом и смотрел в пол. Мы проехали остаток пути молча, каждый со своей думой. Буханка, наконец, остановилась на краю периметра. Впереди угадывался знакомый силуэт фокера, укрытый сеткой. Но теперь даже вид моего самолета не мог развеять мрак, сгустившийся в душе после площади. Все оказалось еще страшнее, чем я думал. Смерть приходила не только с неба, но и под личиной несчастного, голодного пацана с протянутой рукой. И защититься от такого нам было нечем. Мы молча вышли из машины. Я подошел к фокеру и сдернул маскировочную сетку. Самолет стоял, будто и не был изранен, только неаккуратно затертые следы масла на обшивке. «Давай, заводи», — сказал Василич, останавливаясь перед капотом. «Будем слушать». Я забрался в кабину, привычными движениями включив зажигание. Мотор после нескольких прокруток с хриплым кашлем ожил, и ровный уверенный рокот успокаивал и внушал уверенность. Я дал ему немного прогреться, потом постепенно стал поднимать обороты. Мотор отзывался послушно, без перебоев. Василич, приложив ладонь к капоту, внимательно слушал. Его хмурое лицо было сосредоточено. Потом он заглянул вниз, под двигатель, туда, где должны быть масляные патрубки. «Видишь?» Он прокричал мне через шум, показывая пальцем. «Три шланга, рядом идущих. Пуля прошла на вылет, все три пробила. Масло вытекло в считанные секунды. Повезло, что ты сразу сел, а не заклинило в воздухе». Я смотрел на аккуратно поставленные новые шланги, и снова перед глазами стали те двое на площади. «Не могу понять». Начал я, почти не осознавая, что говорю вслух, глядя в пустоту перед собой. «Ну как? Как можно вот так взять и повесить пацанов, даже если они...» Олег, стоявший рядом с Василичем, услышал меня, а может, и по губам прочитал. Это он умел. Он подошел ближе к кабине, его лицо в сумерках было суровым. «Потому что от их сигнальчиков 15 человек под завалами осталось». Его голос был тихим, но каждое слово било точно в цель. «Трое — дети. Не успели укрыться и спуститься. Еще человек 20 раненых, некоторые тяжело. Так что не жалей их. Они свой выбор сделали, и мы свой». Его слова повисли в воздухе, ответить мне было нечем. Война человеческая снова являла свое настоящее лицо. Не героическое, а страшное и безвыходное. Не было правых и виноватых. Были лишь цены и решения. Цена доверия оказалась слишком высока, и заплатили ее обе стороны. Я резко сбросил газ, и мотор с неохотой затих. «Все в порядке», — одобрил Василич, отходя от самолета. «Масло не течет, можно лететь». Пока я вылез из кабины, Олег уже тащил из буханки две тяжелые, обшитые жестью коробки с пулеметными лентами и сам МГ-42. Новенький, еще даже в смазке. Василич, кряхтя, достал из машины брезентовую сумку. «Держите», — бросил он, протягивая ее. «Тут бутерброды с салом». Рядом он поставил на крыло термос. «Чай с сахаром, чтобы не заснули там». Мы молча, почти автоматически, управились с грузом, уложив патроны и пулемет в заднюю кабину. Потом, стоя у крыла, быстро, почти не жуя, проглотили по бутерброду и запили обжигающим сладким чаем. Еда была безвкусной, но тело, забывшее о голоде, с благодарностью принимало калории. Развернув карту, я коротко ткнул пальцем. «Вот здесь нас атаковали. Старт отсюда. Пойдем зигзагом на северо-запад. Смотрю влево. Олег вправо, высота 1,5 километра, чтобы видеть больше и не быть легкой мишенью. Первый доклад через 15 минут». Василич молча кивнул. «Пара», — сказал Олег, сжимая в руке пустую кружку. Мы забрались в кабину. Я на свое место к штурвалу, Олег устроился сзади, пристроив пулемет сбоку. Я проверил переговорку, потом основную рацию. Все работало. Помахал руку Васильичу, стоявшему по стойке смирно у крыла. Он коротко взмахнул в ответ, развернулся и пошел к машине, не оглядываясь. Выдохнув, я включил зажигание. С первой же попытки мотор чихнул и с надрывом ожил. Взлетели штатно. Фокер послушно оторвался от земли, и под нами поплыли поля и перелески. Высота быстро набралась, и я взял курс на северо-запад. В кабине стоял оглушительный рев мотора и свист встречного ветра, но встроенные в кожаные шлемы наушники глушили самый неприятный шум, оставляя лишь приглушенный гул. «Связь с землей. Первый выход», — сказал я в микрофон, ощупав тумблер передатчика. «Фокер, вас слышно. Как пойдет?» Голос дежурного радиста земли был спокоен. «Полет нормальный. Вышли на маршрут. Высота 1,5, ничего не наблюдая». Связь прервалась, и почти сразу в наушниках раздался голос Олега. «Красота-то какая!» Всматриваясь в землю, отозвался он. «Угу», — сказал я. «Смотри в оба». «Смотрю я, смотрю». 40 минут в воздухе. Холодный ветер пробивался сквозь теплую куртку, заставляя ежиться. Я проверил курс и скорость. Мы приближались к той самой зоне, откуда, по нашим предположениям, могли подняться мессеры. Напряжение нарастало. Каждый темный участок степи внизу теперь казался потенциальным укрытием. «Слева, вон там», — внезапно сказал Олег, и в его голосе прозвучала нотка интереса. «Видишь, длинная такая полоса». Впереди, в километрах 15, темнел небольшой лесной массив, а рядом с ним вытянутое, похожее на реку или озеро, темное пятно воды. «Водоем!» — прокричал я в микрофон. «И лес вокруг. Отличное укрытие. Ложимся на курс». Я плавно развернул фокер, направляясь к этому месту. Мы летели еще 5 минут. Я всматривался в подозрительный участок, пытаясь разглядеть хоть что-то. И в этот момент они появились, словно из ниоткуда, вынырнув из слепящего диска заходящего солнца. Две темные стремительные тени отделились от светового зарева и устремились к нам. Они шли сверху, используя солнце как прикрытие. «Справа! Сверху!» — взревел я в микрофон, резко бросая самолет в левый вираж и одновременно давая полный газ. «Два истребителя! В атаке!» Олег тут же отреагировал. Я услышал, как заработал пулемет. «Вижу». Его голос был собранным, без паники. «Заходит в хвост». Это был кошмар, повторяющийся в деталях, но в 100 раз страшнее. Мессеры пикировали на нас с пронзительным воем, но теперь у нас не было спасительной медлительности Анны. Фокер резвый, верткий, но в пике он терял скорость, а это было смертельно. «Держись! Сейчас тряхну!» — крикнул я, вспоминая, как дядя Саша бросал кукурузник в глубокие скольжения. Я резко потянул штурвал на себя и дал правую педаль. Самолет задрожал, срываясь в штопор, и вираж был таким крутым, что очередь из пулеметов прошла в метре от крыла. Я выровнял самолет и тут же снова рванул в сторону, закладывая в противоположный вираж. Немцы, не ожидая такой прыти, пронеслись мимо. Но один из них, более опытный, сделал горку и снова зашел сзади. «Олег, хвост чистый!» — закричал я, пытаясь одновременно следить за горизонтами и за противником. В ответ услышал лишь оглушительный треск МГ-42. Олег снова открыл огонь. «Попал! Попал в него!» Его голос сорвался от возбуждения. «Дымит, сволочь! Уходит!» Я рискнул оглянуться. Один из мессеров, оставляя за собой тонкую струйку дыма, резко отвалил и стал терять высоту, уходя в сторону. На секунду блеснула надежда. И в этот момент мир взорвался. Оглушительный треск, скрежет металла, и самолет вздрогнул, будто налетел на невидимую стену. Передо мной из-под капота повалил густой маслянистый дым. Мотор захлебнулся, издал утробный хрип и заглох. В наступившей звенящей тишине был слышен только свист ветра и нарастающего второго истребителя, уходящего вверх после атаки. «Мотор!» — закричал я. «Мотор заглох! Садимся!» Я отчаянно оглядел местность внизу. Прямо перед нами был тот самый заросший деревьями водоем. «Фокер! Земле!» — крикнул я в микрофон, нажимая на тангенту передатчика. «Сбит! Координаты!» Я вспомнил карту и прокричал приблизительные цифры. «Район озера, лес рядом. Вижу по деревьям самолеты. Бегут люди. Это аэродром, повторяю, это аэродром!» Рация отключилась. Мы планировали, теряя высоту. Земля неслась навстречу с ужасающей скоростью. Я изо всех сил тянул штурвал на себя, пытаясь погасить скорость. Правое крыло задело за верхушки деревьев. Самолет крутануло. Последнее, что я увидел, это огромный валун, торчащий из земли прямо по курсу. Удар был страшным. Меня силой швырнуло вперед. Ремни впились в плечи, а потом резко дернули назад. Голова с силой ударилась о борт кабины, в глазах потемнело. Приходя в себя, я почувствовал запах бензина и дыма. Самолет лежал на боку, из-под капота уже вырывались языки пламени. Я инстинктивно дернул за ремни, сорвал замок и ввалился из перекошенной кабины на землю. Шлем с наушниками слетел с головы. «Олег!» — закричал я, поднимаясь на ноги и спотыкаясь. «Олег, выбирайся!» Я бросился к задней кабине, но огонь уже бушевал вовсю. Сквозь пламя я увидел его. Он сидел, склонив голову на грудь, и не двигался. Его шлем уже был черным от копоти. «Олег!» — закричал я снова, отчаянно, но жар от огня не давал подойти ближе. В этот момент бензобак сдетонировал. Ослепительная вспышка, волна горячего воздуха, и я отлетел назад, ударившись о землю. Было больно, и на какое-то мгновение я отключился. А когда сознание вернулось, единственное, что мне оставалось, смотреть, как горит мой самолет. Хотел встать, но тело не слушалось, а неподалеку из леса уже доносились крики. Выдохнув и успокоившись, я снова попытался подняться, но мир плыл перед глазами, а в висках стучал молот. Из леса, оттуда, где я разглядел самолеты, высыпало несколько фигур. Они бежали ко мне, крича что-то отрывистое и гортанное, немецким. Я не понимал слов, но тон был понятен, злой, властный. Двое солдат схватили меня под руки и грубо подняли на ноги. Земля уходила из-под ног. Я видел их расплывчато, сквозь пелену боли. Серо-зеленые мундиры, но на головах у них были незнакомые котелки. А остроконечные каски удивило, словно со старых фотографий времен Первой мировой. Кто-то был в кожаных куртках, похожих на наши летные, но иного покроя, с высокими воротниками. Смесь времен. Смесь, от которой еще больше кружилась голова. Они что-то кричали мне в лицо, трясли. Я молчал, пытаясь сосредоточиться. Меня повлакли в сторону леса. Ноги подкашивались, и я почти не чувствовал земли. И вот мы миновали опушку. Под густыми, искусно натянутыми сетками, между стволами коренастых каргачей, стояли самолеты. Несколько угловатых, похожих на чудовищных стрекоз, трехмоторных бомбардировщиков и пара мессеров, похожих на того, что только что сбил нас. Техника была замаскирована блестяще. С воздуха никак не разглядеть. Меня тащили мимо этого призрачного аэродрома. Я видел, как механики в замасленных комбинезонах поворачивались, чтобы посмотреть на пленного. Видел тусклый блеск бомб, аккуратно сложенных на поддонах. Они нашли нас. Или мы нашли их. Теперь я был здесь, а Олег... Олег горел в 100 метрах отсюда, в фанерной ловушке, которая еще недавно была моим фокером. Мы выполнили задание. Мы нашли аэродром, ценой о которой я не мог и подумать. Глава 13. Меня втолкнули в бревенчатый блиндаж, вкопанный на опушке. За столом из оружейных ящиков сидел офицер в затянутой форме, с холодными, как осколки льда, глазами. Похоже, начальник этой волчьей стаи. Рядом стоял еще один, и двое тех, кто привел меня. Меня поставили перед столом. Офицер что-то спросил. Его голос был ровным, безразличным. Я молчал, глядя куда-то в пространство. Голова раскалывалась, и сквозь шум в ушах я едва различал слова. Повторив вопросы и не получив ответа, он кивнул одному из солдат. Тот без лишних эмоций с размаху ударил меня кулаком в живот. Воздух с хрипом вырвался из легких. Я согнулся, едва удерживаясь на ногах, потом упал на колени. Работа была отлаженная, профессиональной. Били не чтобы покалечить, а чтобы сломать волю. Почки, солнечное сплетение, мышцы на ногах и спине. Боль была глубокой, тупой, растекающейся горячей волной. Я не кричал. Стиснув зубы, я сплёвывал кровь, шипел одно и то же снова и снова. Мразота. И тогда вперед вышел другой, молодой, с ухоженными руками и тонкой гибкой плюткой. Он был в идеально начищенных высоких сапогах. Он не говорил ничего, лишь с легкой, почти ленивой улыбкой наносил удары плеткой по лицу. Кожа на скулах горела огнем. Потом он отложил плетку и, прицелившись, с разворота ударил меня носком сапога в челюсть. В глазах потемнело. Я рухнул на земляной пол, чувствуя соленый вкус крови во рту. Офицер что-то сказал, и его подручный с тем же выражением брезгливого отвращения достал из кармана чистый, сложенный платок. Он наклонился и тщательно протер им носок своего сапога, на котором осталась алая полоса моей крови. При этом он что-то говорил тихим, вкрадчивым голосом, вероятно, комментируя мое неопрятное состояние. Лежа на полу, я видел его начищенное до зеркального блеска голенище и слышал этот спокойный, сытый голос. Казалось, на этом все и закончится, но нет. Меня грубо подняли и снова поставили на колени. Офицер за столом достал из ящика небольшую, истрепанную книжечку в кожаном переплете. Немецко-русский словарь. Он медленно, вдумчиво начал листать его, задерживаясь на нужных страницах. Его подручный с плеткой стоял рядом, помахивая ею и с насмешливым интересом наблюдая за мной. Офицер нашел нужную страницу, ткнул в нее пальцами и что-то сказал своему подручному. Тот кивнул, подошел ко мне вплотную и, глядя в книжку, медленно, коряво выдавил. «Твое звание? Капитан? Полковник?» Я молчал, глядя на его из-под лобья. В голове стучало. «Скажи, капитан, скажи хоть что-нибудь, чтобы прекратили». Но губы не шевелились. Гордость, отчаяние и ярость сковали их. Офицер за столом снова что-то сказал. Подручный вздохнул с преувеличенной досадой и с размаху ударил мне плеткой по уху. В ухе зазвенело, по щеке потекла струйка крови. «Твой... часть... где?» «Дом». Он снова заглянул в словарь. «Аэродром... где? Координаты?» Я плюнул кровью ему на сапог. Это было глупо, почти по-детски, но иначе не мог. Реакция была мгновенной. Удар в лицо, на этот раз кулаком. Я снова рухнул на пол. Они подняли меня, и подручный, уже не заглядывая в словарь, продолжил. Его русский становился все более ломаным, но вопросы все более конкретными. «Сколько?» «Самолет». «Юнкерс». «Фокер». «Сколько штук?» Он тыкал пальцем воздух, изображая самолеты. Я закрыл глаза, пытаясь отключиться. Вспомнил лица. О нем, дядю Сашу, даже Олега, который сейчас горел в обломках. Офицер холодно посмотрел на меня, затем отложил словарь в сторону. Его взгляд говорил, что это только начало. Долгая, изматывающая ночь, полная боли и унижений, только начиналась. А у меня не было сил даже на то, чтобы подняться. Часа через два, когда мое лицо, да и тело в целом представляло из себя хорошо помученную отбивную, они в конце концов отстали. Двое солдат, молча и без особых усилий, подхватили меня под мышки и, волоча по земле, оттащили соседнее сооружение. Нечто вроде сторожевой будки или крошечного сарая без окон. Я отполз в самый темный угол. На ощупь, найдя стену, я осторожно растянулся на земляном полу спиной вверх. Все тело горело одним сплошным синяком. Лицо распухло, из разбитой губы сочилась кровь. А в ребрах, при каждом вдохе, шевелилась острая, колющая боль. И тогда, в полной темноте, я позволил себе усмехнуться. Горькая и кривая усмешка, которая отозвалась болью в разбитых губах. «Бейте», — мысленно сказал я им. «Бейте, сколько влезет». Я закрыл глаза, сосредоточившись на внутренних ощущениях. Сквозь боль я уже чувствовал знакомое противное щекотание в тканях. Признаки начавшегося заживления. Синяки начнут сходить через пару часов. Сломанные ребра срастутся к утру. К рассвету от этого избиения не останется и следа, только голод и усталость. И вот тогда у этих гестаповцев и появятся самые настоящие, самые неудобные вопросы. «Не, где твой аэродром? А почему на тебе нет ни царапины?» Они не успокоятся, они будут добиваться ответа. Они будут резать, жечь, ломать. И снова с изумлением смотреть, как их работа бесследно исчезает. Я повернулся на бок, глядя в черноту перед собой. Смерть была бы милосердием, но только не в моем случае. Мне было суждено снова и снова возвращаться в эту будку, целым и невредимым, готовым к новому раунду. Это была не пытка, это был бесконечный безнадежный цикл. Мысль о побеге вертелась в голове навязчивой и практически безнадежной мухой. Степь вокруг просматривалась на километры. Бежать по этому открытому пространству – самоубийство. Даже для меня. Они поймают, вернут, и начнется новый виток всего этого. Я перевернулся на спину, уставившись в черноту потолка. Пыль щекотала ноздри, и тогда план, безумный и отчаянный, начал вырисовываться из мрака. Не бежать, улететь, угнать один из них же самолетов. Мессер или даже один из этих угловатых бомбардировщиков. Сделать то, чего они никак не ожидают. Но одному это не под силу. Нужен помощник. Снять часовых, заправить технику, прикрыть, если что. Нужен был Олег. Я снова мысленно вернулся к тому огненному шару, что поглотил Фокер. Да, Олег принял лекарство, так же, как и я. Он не мог умереть, тем более учитывая его невосприимчивость к огню. Но такой жар, пламя, которое пожирало алюминий и сталь, выдержит ли его дар такое? Сомнения глодали изнутри сильнее любого голода. Я не видел, что осталось от него там, в сердцевине пожара. Может, его дар не справился. Может, он все-таки мертв, по-настоящему. Я сжал кулаки, чувствуя, как разбитые пальцы с хрустом становятся на место. Если он не придет, тогда мне придется либо смириться с вечным затащением в качестве подопытного кролика, либо попытаться в одиночку. Я зажмурился, пытаясь отогнать эти мысли. Нужно верить. Верить в силу лекарства. Верить в упрямство Олега. Он должен выжить. Он должен найти меня в этой проклятой будке. И тогда... Тогда мы ему устроим такой погром, что их идеальный скрытый аэродром станет их братской могилой. Это была слабая, почти призрачная надежда, но другое у меня не оставалось. Только ожидание и боль, которая понемногу отступала, оставляя после себя лишь зуд заживающей кожи, леденящую душу страх, что в этой игре я остался совсем один. Время потеряло смысл. Я проваливался в короткие тяжелые провалы беспамятства, где бред и реальность смешивалась в один клубящийся кошмар. То мне казалось, что я все еще в кабине, и Олег кричит где-то сзади, то я снова видел его, неподвижного в огне. Я лежал, уставившись в темноту, когда скрипнула дверь. Я не шелохнулся, решив, что это снова они. Пришла новая смена для очередного сеанса убеждения. Тем более в проеме, под тусклым светом фонаря снаружи, стояла фигура в немецком мундире. Сердце упало. Прислали нового специалиста. И тут фигура шагнула внутрь, и тусклый лунный свет упал на лицо. Олег. Он был бледен, как полотно, или даже нет. Его кожа на лице и руках была неестественно гладкой и розовой, как у новорожденного. Бледность я же придавал тусклый лунный свет, и он был одет в форму немецкого унтер-офицера. Я попытался скочить, но тело, все еще залечивающее перелом, не слушалось, и лишь судорожно вздохнул, уставившись на него. «Твоя одежда!» Хрипло выдавил я, не в силах вымолвить больше. Олег коротко и беззвучно усмехнулся. Его голос был тихим и уставшим, но в нем звучали знакомые нотки. «Моя сгорела. Думаешь, я как дух голым по лесу шастать буду? Пришлось позаимствовать». Он мотнул головой в сторону выхода. «Охрана!» – прошептал я. Олег поднес палец к губам, а потом медленно поднял его вверх, указывая на небо за пределами будки. «На небесах. Встать можешь?» С трудом оттолкнувшись от стены, я поднялся на ноги. Мир поплыл перед глазами, и я схватился за косяк, чтобы не рухнуть. Легкие горели, сердце бешено колотилось. Все внутренние ресурсы ушли на заживление, и теперь тело требовало плату. «Не могу». Прохрипел я, опираясь лбом о прохладное дерево. «Не могу уйти. Жрать, жрать хочу, Олег». Олег молча кивнул. Его взгляд скользнул по моему осунувшемуся лицу, и он бесшумно исчез в темноте за дверью. Я остался стоять, дрожа от слабости и слушая ночную тишину, теперь казавшуюся зловещей после слов об охране на небесах. Он вернулся минут через 10, неся холщовую сумку. Из нее он вытащил целую толстую папку сырокопченой колбасы и сунул мне в руки. Запах дыма и мяса ударил в ноздри, вызвав волну безудержного голода. Я не стал церемониться. Вцепился в колбасу зубами и оторвал огромный кусок. Жевал жадно, почти не прожевывая. Чувствуя, как пища падает в пустоту желудка, словно угли в печь. Жир тек по подбородку, но мне было все равно. Я откусывал снова и снова, пока в руках не остался один обрезок. Олег молча наблюдал, прислонившись к дверному косяку и глядя в ночь. Прошло еще полчаса. Я сидел на земле, прислонившись спиной к стене, и чувствовал, как сила возвращается ко мне с каждой секундой. Голод утих, сменившись приятной тяжестью в животе. Боль окончательно отступила. оставив после себя лишь легкую ломоту в костях, как после хорошей тренировки. Я оттолкнулся от стены и на этот раз встал уверенно. Ноги держали, тело слушалось. «Ну что?» — сказал Олег, видя, что я готов. Его глаза блеснули в полумраке. «Отдохнули? Теперь самое интересное». Я кивнул, разминая плечи. Голод был утолен. Раны зажили. Теперь предстояло утолить другую жажду. Жажду мести и свободы. И самолеты были так близко. Мы выскользнули из будки, прижимаясь к теням. Ночь была глухой, лишь изредка доносилось какое-то постукивание. Олег мотнул головой в сторону блиндажа, где меня допрашивали. Дверь была не заперта, внутри пусто. На столе, рядом с тем самым словарем, лежала стопка карт. Я сунул их за пазуху и, заметив висящий на стене длинный нож в ножнах, позаимствовал и его. Мы двинулись дальше, к стоянке. Самолеты стояли призрачными силуэтами под сетками. И вокруг них, несмотря на кажущееся безлюдье, маячили четыре темные фигуры. Двое ближе к нам, у самого леса, еще двое по другую сторону, у хвостов бомбардировщиков. Олег сжал мой локоть и жестом показал. «Идем по большому кругу». Мы бесшумно, как тени, обогнули периметр, подойдя к дальней паре с тыла. Они курили, негромко переговариваясь. Олег посмотрел на меня, я кивнул. Это было быстро и беззвучно. Один мой, другой Олега, подкрались вплотную. Резкий, точно захват, короткий хруст, и тела осели на землю, словно мешки с песком. Теперь ближние. Их было проще достать, но риск выше. Пришлось проползти несколько метров по мокрой от росе траве. Они стояли спиной к нам, глядя в сторону лагеря. Олег достал из голенища длинный с узким клинком нож. Я последовал его примеру. Еще один взгляд, кивок, и мы синхронно вонзили клинки. Олег вытер лезвие о шинель одного из немцев и мотнул головой в сторону ближайшего мессера. «Готов к прогулке». Разумеется, я был готов. И вскоре мы уже были возле крайнего самолета. Олег, стоя на крыле, заглянул в тесную одноместную кабину и тут же все понял. Его взгляд скользнул по примятой кожаной спинке, по небольшому пространству у ног. «Не влезу», — констатировал он без эмоций. «Разве что сверху». Идея была безумной, но других вариантов не было. Уйти на бомбардировщике не выйдет. Догонят, да и стоят самолеты так, что для взлета этих тяжелых машин надо убрать с дороги легкие. Я кивнул, уже оценивая обтекаемый корпус за кабиной. «Цепляйся за что можешь. За горгрот, за рамку фонаря. Придется взлететь с открытым колпаком». Олег молча откинул фонарь. Он осмотрел гладкую поверхность, нашел пару ручек и выступов, за которое можно было ухватиться. «Сойдет», — бросил он. «Только ты не выделывайся с виражами, а то сдует». План был прост до идиотизма. Я за штурвалом, он снаружи. Взлет, набор высоты и тогда. Тогда мы решим, что делать дальше. Главное — оторваться от земли, пока немцы не опомнились. А потом? Потом можно будет вернуться и дать пару очередей по складу с бомбами. Но взорвется ли? Я забрался в кабину, привыкая к незнакомой приборной доске. Олег устроился сзади, уперев ноги в какие-то выступы и вцепившись руками в металл. Его лицо в проеме открытого фонаря было сосредоточенным и абсолютно спокойным. «Вроде реально», — донесся его приглушенный голос. Я обернулся, оценивая. «Нет, надо привязаться. Мало ли придется похулиганить». Но мысль о взлете тут же показалась самоубийственной. «Даже если я заведу мотор, звук станет сигналом тревоги на весь аэродром. Нам либо не дадут взлететь, либо собьют на взлете, как утят». Я вылез из кабины. Олег, все еще цепляясь за фонарь, смотрел на меня вопросительно. «Не выйдет», — коротко сказал я. «На шум сбегутся все. Взлететь не дадут». Олег спрыгнул на крыло. Его лицо в темноте выражало досаду, но сразу и понимание. «Значит, шуметь будем в другом месте, громко». Мы сползли с самолета и снова растворились в тенях. Теперь нашей целью был не взлет, а хаос. И мы знали, куда идти. Нам нужен был склад боеприпасов. Я уже видел аккуратные штабеля ящиков неподалеку, укрытые брезентом у дальней опушки. Двигаясь от укрытия к укрытию, мы обошли стоянку по дуге. Здесь охраны не было. Может, не выставили, а может, сторожа спать завалились. Под брезентом лежали авиабомбы, крупные, большого калибра. И среди них то, что нужно. Несколько зажигательных бомб, собранных в отдельную пирамиду. Олег уже тащил один из ящиков с зажигалками. «Помнится, у меня неплохо получилось с огнем». Его голос прозвучал мрачно и игриво. «Давай устроим им салют». Мы принялись за работу, быстро, молча, снимая брезенты и растаскивая бомбы по периметру склада, подкладывая их под штабеля с обычными боеприпасами. Достаточно было одного удачного взрыва, чтобы сдетонировало все. «Готово», – прошептал Олег, устанавливая последнюю бомбу. «Теперь бензинчику». Канистру нашли тут же, и даже полную. Зачем она на складе боеприпасов, непонятно, но она была. Облили ближайший ящик, затем провели дорожки к остальным. И еще одну, самую длинную, так, чтобы успеть убраться. Олег перекрестился, бросил спичку, и мы рванули к стоянке самолетов. Неслись со всех ног, но едва успели добежать до опушки и упасть за толстые стволы сосен, как позади нас ослепительная вспышка озарила лес, и сразу первый взрыв. Глухой, утробный удар, от которого содрогнула земля. За ним последовал второй. Не такой мощный, но резкий, с противным металлическим скрежетом. Это рванули боеприпасы помельче. И тут понеслось. Цепная реакция превратила пространство в ад. Оглушительные раскаты грома один за другим слились в сплошной рев. Яркие вспышки разрывали ночь, на мгновение выхватывая из тьмы обезумевшие фигуры немцев, бегущих от эпицентра. В небо взлетали языки пламени, обломки ящиков и даже куски какой-то техники, стоявшей неподалеку. Воздух стал густым и едким от гари и пыли. Свистели осколки, шелестом осыпая листву. Мы лежали, прижавшись к земле, и смотрели на плод нашего труда. Лагерь, еще минуту назад бывший образцом немецкого порядка, погрузился в хаос и огненный апокалипсис. Олег поднял голову. Его лицо в отблесках пламени было похоже на лик древнего бога войны. «Ну что?» Его голос был едва слышен сквозь грохот. «Теперь им точно не до нас. Пора выбираться». Глава 14. Пока вокруг бушевал огненный ад, мы рванули обратно к стоянке. Хаос был нашим союзником. В дому и среди мечущихся теней никто не обратил внимания на две фигуры, пробивающиеся к мессеру. Я втиснулся в кабину. Руки сами нашли рычаги. Запуск. Сначала мотор лишь кашлянул, но со второй попытки с надрывом ожил, и Варёв потерялся в общем грохоте. Через приоткрытый фонарь видел, как Олег, цепляя за скользкий корпус, обматывал себя трофейными ремнями, пристегивая к основе фонаря. «Поехали!» Его крик едва долетел до меня. Я дал газу. Самолет рванул с места, подскакивая на неровностях грунта. Управление было чужим, тугим. Мессер норовил развернуться, не слушался рули. И изо всех сил давил на педали, чувствуя, как машина живет своей, незнакомой жизни. Мы неслись к концу импровизированной полосы, отмеченной горящими обломками. Скорости для взлета не хватало. Земля оставалась страшно близкой. В последний момент я потянул ручку на себя почти отчаянным движением. Самолет поднял нос, на мгновение чиркнул хвостом по земле, высекая сноп искр, и лишь потом с пронзительным воем оторвался. Мы пронеслись так низко, что пламя от горящих складов опалило нижнюю часть фюзеляжа. Я судорожно выровнял машину, чувствуя, как пот ручьями стекает по спине. Позади, в проеме фонаря, виднелось зарево горящего аэродрома, нашего личного произведения искусства. «Есть!» — крикнул я, уверенный, что Олег меня не слышит. Мы были в воздухе, свободные. И за нашими спинами полыхало щедро оплаченное нами право на этот побег. А еще, судя по стрелке указателя, баки машины полны. Чистое немецкое качество — заправлять технику под завеску. Набрав километр высоты и отойдя на безопасное расстояние от огненного ада, я, наконец, смог перевести дух и заняться делом. Пилот в чужой машине, как сапер на минном поле. Каждое движение должно быть выверенным и плавным. А у меня пока было наоборот. Разумеется, от желания вернуться и пострелять не осталось и следа. Тут в воздухе удержаться бы. Я начал с самого простого. Легкое движение ручкой от себя, на пробу. Нос послушно опустился. К себе также плавно задрался. Но отдача была иной. Более тугой и упругой. Мессер не клевал, а именно менял горизонт, словно мощный скакун. Потом педали. Легкий нажим на правую, самолет послушно начал разворот, но крен возник быстрее и острее, чем я ожидал. Пришлось тут же парировать его ручкой. Немецкая машина требовала постоянного точного диалога. Она не прощала небрежности. Я попробовал легкий вираж. Рука сама искала привычный для Фокера угол, но здесь хватило движения в полсилы. Машина послушно завалилась на крыло, как заточенный нож. Управляемость была фантастической, почти пугающей. Это был не просто самолет, Это была хищная, сконцентрированная энергия, облеченная в дюраль. Плавно выровнял, почувствовав, как перегрузка выжимает в кресло. Проверил триммеры, нашел рычаг управления стабилизатором. Машина отозвалась, сняв напряжение с ручки. Так уже лучше. Осторожно, боясь сорвать штопор, сделал горку. Потянул ручку на себя и дал газ. Мессер рванул вверх с такой силой, что меня прижало к сиденью. Элероны работали как часы. Эта птица явно любила небо куда больше, чем мой старый упрямый Фокер. Вспомнив об Олеге, я снизил обороты, возвращаясь в горизонтальный полет. Ладони привыкли к упругой отдаче ручки управления, ноги к чуткому ходу педалей. Машина была изучена. Теперь мы с ней легко понимали друг друга. Оставалось лишь донести эту мысль до напарника, привязанного сзади к фюзеляжу. «Освоился!» — крикнул я, зная, что ветер унесет мои слова, но надеясь, что он почувствует уверенность в поведении самолета. «Летим домой!» И, сверившись с компасом, лег на обратный курс. Под нами проплывала чужая земля, но теперь у нас была скорость, высота и яростная стальная птица, жаждущая вернуться в свое небо. Летели недолго, или я был так поглощен диалогом с машиной, что совершенно отключился от внешнего мира. Ровный гул мотора, отзывчивость рулей, плавное покачивание крыльев на встречных потоках — все это создавало свой собственный, замкнутый мирок. И когда я, наконец, оторвался от приборов и взглянул вниз, то с удивлением понял, что мы уже над своими. Огни, редкие и яркие, виднелись справа, километрах в 15. Вышел с отклонением. Сказалось напряжение, незнакомая карта и магнитный компас, которым я не был до конца уверен. «Черт!» — промахнулся. Мелькнуло в голове, но без раздражения. Я плавно, почти лениво положил машину в разворот, чувствуя, как послушно кренится крыло. И в этот момент поймал себя на мысли, глядя на россыпь огней внизу. Хорошо, что светомаскировку не соблюдает, иначе бы проскочили мимо, как слепые котята. Война войной, а жизнь брала свое. Кто-то шел с фонарем к колодцу, у кого-то горел свет в окне. Я вышел точно на станицу с севера, уменьшив газ и начав плавное снижение, соображая, где же посадить самолет. Основная полоса была темной, нас не ждали, но я вспомнил ровную площадку километров в 2 восточнее, где когда-то сажал кукурузник. Лунного света должно было хватить, чтобы уловить землю. Рискованно, но другого выхода не было. Я уже начал разворачиваться на новый курс, как вдруг снизу, с края станицы, блеснула короткая яростная вспышка. Затем вторая, чуть левее. Промелькнула мысль «Зачем?», но инстинкт сработал быстрее. Снаряды рванули сзади и слева от нас. Ослепительные вспышки и резкие хлопки, доносящиеся сквозь шум мотора. Воздух содрогнулся. Мессер клюнул, будто налетев на кочку. «Зенитка!» — взревел я, больше для себя зная, что Олег вряд ли услышит. Адреналин ударил в голову, вытесняя все остальные мысли. Я резко дал полный газ и потянул штурвал на себе, закладывая крутой вираж в сторону темноты. Не вниз, а вверх и в сторону, откуда пришел. Приняли за немца. Пронеслось в голове сумасшедшей догадкой, но сейчас было не до разборок. Нужно уходить из зоны обстрела. Лунная ночь и союзница вдруг превратилась в смертельную ловушку, выставляя наш силуэт на серебристом небе, как на блюде. Еще одна очередь трассирующих снарядов прошила небо, но теперь далеко внизу и сзади. Там же бахнули разрывы зенитных снарядов. Я продолжал набирать высоту и уходить в сторону, в черноту полей, оставляя за спиной родную, но внезапно ставшую враждебной станицу. Посадка откладывалась. Для начала нужно остаться в живых. Уведя самолет с линии огня, я не стал искушать судьбу дальше. Впереди, в лунном свете, угадывался ровный, непаханный клок степи. Без огней, без ориентиров, по наитию. Сбросив газ и почти погасив скорость, я выпустил шасси. Но на панели тревожно задергалась красная лампочка, сообщающая о неполадке. Снова подниматься. Нет смысла. Да и земля уже вплотную. Будь что будет, решил я и позволил мессеру коснуться поверхности. Только бы винт не погнуть. Пронеслась мысль, когда тяжелая машина ударилась о землю. Подпрыгнула на кочках и, проскрежетав по жесткой траве, замерла, накренившись на одно крыло. Тишина, наступившая после выключения мотора, была странной. И тут же ее разорвал хриплый, яростный мат Олега. Он уже отстегивал ремни, его движения были резкими, полными ярости. «Чтобы не сдохли, уроды!» Он сполз с фюзеляжа, потирая онемевшие руки. «По своим палить! Ослепли, что ли?» Я выбрался из кабины, ноги подкашивались. Адреналин отступал, оставляя пустоту и тяжелую усталость. Быстро осмотрел самолет. Ну да, задняя стойка не вышла, передняя наполовину. Хотел изучить повнимательнее, но со стороны станицы, прыгая по кочкам, неслись несколько точек света. Фары. Три машины. Они мчались прямо на нас, слепя и без того выщербленную ночь. Мы стояли у трофейного немецкого истребителя в чистом поле, как на ладони, бежать некуда. Да и смысла нет. Думаю, сразу не пристрелят. Машины, подпрыгивая на ухабах, подкатили вплотную, ослепив нас фарами. Пыль окутала все плотным облаком. Резко захлопали двери, и из этого светящегося хаоса прорвался знакомый, хриплый от ярости окрик. «Хандехох!» Из-за слепящего света проступили фигуры с автоматами на изготовку. И впереди всех — коренастая широкая фигура Леонида. Ослепленный я не видел выражения его лица, но был уверен, что оно перекошено от злости. Олег, не опуская рук, шагнул вперед. «Ленька, ты совсем охренел?» Его голос сорвался на крик. «Это же мы, черт возьми!» Леонид медленно подошел ближе, не опуская ствола. Его взгляд скользнул по мне, по Олегу, по немецкому мундиру на нем, по мессеру с крестами на крыльях. И вдруг его лицо преобразилось. Гневная маска смягчилась. Глаза расширились от изумления, а рот приоткрылся. «Вась?» «Васю?» «Олежек?» Его голос дрогнул, срываясь на высокие ноты. Он резко опустил автомат и, сделав два неуверенных шага, бросился к нам, сгребая обоих в охапку. «Боже мой, живые!» Он захлебывался, хлопая нас по спинам своими здоровенными лапищами, чуть не сбивая с ног. «Да мы уже думали, нам же доложили. Мы же вас за фрицев приняли, сволочей!» «Олежек, родной, да на тебе же немецкая форма!» Олег, на которого обрушилась основная мощь его объятий, хрипло рассмеялся, высвобождаясь. «А в чем мне было, по-твоему, идти? Моя сгорела, пришлось у немцев позаимствовать». «А самолет?» Не унимался Леонид, поворачиваясь ко мне и снова хватая за плечи. «Откуда мессер-то? Вы что, угнали его, что ли?» «Угнали». Кивнул я, чувствуя, как наконец-то отпускает напряжение. «И не только угнали. Там Ленька, там у них целый аэродром под боком. Мы его подправили немного». Леонид отшатнулся, смотря на нас с новым, уже почти суеверным изумлением. «Батюшки!» Только и выдохнул он. «Ну вы даете. Ну, орлы!» «Орлы не орлы!» — перебил Олег, потирая ушибленное в объятиях бока. «А покормить нас, дураков, не надумаешь? И до хаты довести?» «Да сейчас, все сейчас!» Засуетился Леонид, оборачиваясь к своим бойцам. Я махнул рукой, глядя на освещенный фарами искалеченный посадкой самолет с черными крестами. Да, встреча получилась нервной, но главное, мы были дома. Рассевшись по машинам и оставив у мессера пару бойцов с автоматами, наша колонна тронулась в сторону станицы. Леонид, сидя рядом со мной, не унимался, срываясь на полуслова. «Представляешь, Вась, а ведь мы вас по всем правилам встретили». Он хлопнул ладонью по колену. «Пост С-2 засек неизвестный самолет еще минут 20 назад. Высота, курс, все передали на КП. А там у нас этот... ящик Егоров, его программа». Он мотнул головой в сторону штабного блиндажа. «Эта штука, зараза, считает быстрее любого артиллериста. Сразу выдала расчеты, скорость, упреждение. Зенитчики только подставили цифры и дали залп. Без прожекторов, по ночуге. Чистая работа, блин». Я слушал, глядя в темное стекло, за которым проплывали знакомые очертания. В голове стоял оглушительный грохот разрывов и свист осколков. «Работа и правда чистая», — хрипло сказал я. «Почти попали. А может, и не почти. Утром посмотрим», — добавил я, вспомнив, как самолет дернуло от близкого разрыва. «Да ладно тебе», — отмахнулся Олег с заднего сиденья, уже разворачивая какой-то сверток с едой. «Целая же. Слава богу, а программа? Программа — дело нужное. Егорка молодец». Леонид довольно хмыкнул, доставая из-под сиденья термос. «Вот, с дороги», — протянул он мне. «Чай с сахаром. А то вид у вас, как у покойников с того света». Я взял термос, чувствуя, как тепло растекается по закоченевшим пальцам. Да, мы были целы. И станица училась защищаться, обзаводясь не только пушками, но и мозгом. Это была хорошая новость. Почти такая же хорошая, как вкус горячего сладкого чая после всего, что мы пережили. Я сделал еще один глоток, чувствуя, как сладкая жара разливается по измученному телу. но мысли уже работали, отстраняясь от личного спасения и возвращаясь к долгу. «Зенитчикам респект», — сказала я, глядя на проплывающие в темноте крыши. «Но усвоенное надо закрепить. С утра организую учебные стрельбы по мишеням, чтобы в следующий раз били на поражение с первого залпа». Леонид кивнул. «Учту. Поставим вопрос, только по каким мишеням?» Я промолчал, потому что сам не знал, по каким. И, глядя на редкие, но яркие огни в окнах, сменил тему. «А светомаскировка почему мертвая?» — спросил я без упрека. «Команду же давали». Леонид тяжело вздохнул, и в его голосе прозвучала безнадежная нота. «Команду давали», — подтвердил он. «А ты попробуй каждую бабку в станице заставить свечу в избе потушить. Кому-то к ребенку, кому-то к корове». Я ничего не ответил. «Что тут скажешь?» И, повернувшись к стеклу, снова погрузился в молчание. Завтра предстояло много работы, а сейчас... Сейчас нужно просто доехать и на несколько часов забыться. Если, конечно, получится. Забыться получилось, но не сразу. Сначала пришлось отмываться. Вода была ледяной, но это даже хорошо. Стылая влага хоть ненадолго притупила назоли в звон в ушах. Потом еда. Что-то горячее, простое, не гляди. Жена еще не вернулась со смены, и в этом была своя горькая ирония — вырваться из ада, чтобы застать пустой дом. Она пришла за полночь, я уже дремал, но скрип двери мгновенно вернул меня в реальность. Несколько скупых фраз, и я рухнул в сон, как в бездну, без снов, без мыслей, просто отключаясь на несколько часов полного небытия. Проснулся от того, что солнечный луч уперся прямо в лицо. Посмотрел на часы — 9. И еще долго лежал, не двигаясь, ощущая каждую мышцу, каждый заживший синяк. С чего начать? Давила привычная, как сапог, ответственность. Нужно показать Твердохлебову карты. Как сунул за пазуху, так и забыл про них. А ведь наверняка там есть что-то важное. Осмотреть трофейный мессер. Посадка вышла не очень, наверняка что-то да отвалилось. Проверить, как идут дела с зенитками. Устроить разнос за светомаскировку. Узнать, как Олег. Под грузом многочисленных «надо» я с трудом оторвал голову от подушки. Тело ломило, будто его молотили цепями, а не просто избивали. Но долг был тем железным крюком, который вытаскивал тебя из постели, даже когда все внутри кричало. «Еще 5 минут!» «Сейчас нужно встать, сделать первый шаг, потом второй, а там, глядишь, и день пройдет». Умывшись, я прошел на кухню. На столе, по чистой тряпицей, Аня оставила еду. Солидный кусок жареного мяса, одна вареная картофельная и 2 ломтя темного, пахнущего кислинкой хлеба. Скупо, но сытно. Чай в термосе оказался почти горячим. Я ел стоя, глядя в окно на залитый солнцем двор, механически пережевывая пищу, почти не ощущая вкуса. Потом достал немецкие карты, развернул их на столе, прижав края чашкой и термосом. Подробно рассматривать не стал, сразу обратив внимание на главные. Неподалеку от станицы, в 30 километрах на северо-восток, была аккуратная карандашная пометка. Условный значок, похожий на рисунок домика с антенной. Рядом цифра и буква 12Н. Еще одна такая же, километрах 40 на юго-запад. И самое интересное, на изгибе реки, вниз по течению километрах в 70 или около того. Там был нарисован небольшой якорь. Я откинулся на спинку стула, медленно потягивая остывающий чай. 12Н. Похоже на обозначение постов или складов. Небольших, замаскированных, а якорь... Якорь на реке мог означать многое. Например, да что угодно. Информация была очень ценной. Возможно, даже более ценной, чем уничтожение аэродрома. Сложив карты, я сунул их во внутренний карман ветровки. Первый пункт сегодняшней программы определился. Непременно к Твердохлебову и как можно скорее. Эти пометки нужно проверить. Пока они не проверятся, ни о чем другом не могло быть и речи. Я вышел из дома. Седло старенького велосипеда неприятно врезалось в еще ноющие мышцы. Только собрался тронуться в сторону штаба, как поднял глаза и замер. По пыльной улице навстречу мне неспешным шагом шел Твердохлебов. Один, без обычной свиты. Его мощная, крежистая фигура казалась инородной на этом мирном утреннем фоне. Он увидел меня. Его лицо, обычно каменное, дрогнуло. Не улыбка, но некая смесь облегчения и суровой радости. Он ускорил шаг. Глава 15. Как настроение? Бросил он вместо приветствия, снова окидывая меня тем же оценивающим взглядом. «Вашими молитвами!» — хрипло усмехнулся я, слезая с велосипеда. «А ты куда так целеустремленно, один-одинешенек?» Твердохлебов тяжело вздохнул, посмотрел поверх моей головы на редкие облака в высоком летнем небе. «Задолбался в блиндаже сидеть», — признался он неожиданно просто. «Духота, копоть, все лица серые». Вышел прогуляться, воздухом подышать. Он действительно сделал глубокий вдох, широко расправив плечи. «А то с ума сойдешь в четырех стенах, тем более только и дум, что плохих». Я кивнул понимающе. Та же тяжесть давила и на меня, просто проявлялась иначе. «Сочувствую». Пробормотал я и похлопал себя по карману, где лежали карты. «Посмотри». Мы отошли к забору, в тени раскидистой рябины. Я снова развернул карты и ткнул пальцем в пометки. Твердохлебов наклонился, его лицо сразу стало сосредоточенным. Все следы усталости как ветром сдуло. «Вот тут и вот тут. 12Н. И здесь, на реке, якорь». Твердохлебов долго молчал, водя своим толстым, мозолистым пальцем по карте. Потом выпрямился, и в его глазах засветился знакомый стальной блеск. Не теряя времени, мы вернулись в штаб-блиндаж. Внутри было так же, как и вчера. Тот же спертый, пропахший табачным дымом и потом воздух. Тот же призрачный свет, висящий под потолком лампы, бросающий тени на грубые лица. За столом также сидели люди. Они что-то оживленно обсуждали, разложив перед собой какие-то бумаги. Разговор оборвался, когда мы спустились по ступеням. Все головы повернулись к нам. Твердохлебов, не обращая внимания на эту немую сцену, шагнул к столу и швырнул на него свернутые карты. «Отставить текущее!» Его голос, густой и властный, заполнил все пространство блиндажа. «Есть новая задача, важнее!» Он развернул карты и тяжелым пальцем прижал их к дереву. «Вот и вот! Еще здесь, на реке! Немецкие пометки, надо выяснить, что это!» В помещении воцарилась тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием собравшихся. Все вглядывались в карту, лица становились хмурыми, сосредоточенными. Я стоял чуть в стороне, прислонившись к холодной земляной стене, и наблюдал, как моя добыча меняет атмосферу в комнате. Усталость и рутина отступили, уступив место знакомому жесткому азарту охоты. Зам Твердохлебова уже доставал карандаш, чтобы обвести зоны. 12Н, пробормотал он. «На посты похоже». «А якорь?» — спросил кто-то из угла. «Переправа или склад на воде», — отрубил Твердохлебов. «Не важно что. Важно, что это у них. И это должно стать нашим. Бери людей». Посмотрел он на одного из присутствующих. «И вот на эту точку только тихо. Увидел что? Сразу назад, без стычек». Тот кивнул, поднимаясь из-за стола. «Понял. Через час выдвигаемся». Твердохлебов медленно провел ладонью по лицу. Выдохнув, он отвернулся от стола и прошелся к бойнице. Через узкую щель лился желтый веселый свет начинающегося дня. «На точку с якорем отправить группу на двух лодках. Подгадать под вечер так, чтобы по темноте подойти на веслах незаметно». Бросил он, не оборачиваясь. «И скажи ребятам, что дело важное. Послезавтра баржу отправляем за топливом. Не дай бог, там засада какая». В блиндаже снова зашевелились. Тот, кому был адресован приказ, молодой и костистый мужчина по фамилии Хренов, сразу поднялся и вышел, споткнувшись на первой ступеньке. Остальные продолжили изучать карту, но уже без прежней оцепенелости. Я наблюдал, как медленно, словно густая смола в душном пространстве, растекается энергия предстоящего дела. Кто-то достал сигареты, кто-то принялся точить карандаш. Тень от висящей лампы слегка покачивалась на стене в такт сквозняку из больницы. И лица в ее свете казались то старыми, то изможденными, то внезапно резкими и молодыми. «А светомаскировка?» — спросил я негромко. Все взгляды, которые только что были прикованы к карте, разом переметнулись на меня. А потом, следуя за моим взглядом, к бойнице у плеча Твердохлебова. «Станица», — уточнил я. «Когда вчера возвращался, огней много горело». За столом кто-то фыркнул. Это был плотный, круглолицый мужик, которого все звали Семёнычем. «Так кто сверху?» — проворчал он, не отрываясь от карты и что-то записывая в блокнот. «В земли ни одного огонька не видать». Я посмотрел на него, потом снова на этот наглый, жирный луч света, резавший темноту блиндажа. «Земли не видать», — согласился я ровным голосом. А надо, чтобы и с воздуха не видать было. Семёныч наконец поднял глаза. Его круглое лицо покраснело. «Это я понимаю», — начал он неуверенно. «Но что мы еще можем сделать? За каждой бабкой бегать, проверять? Как тут уследить?» «Я не знаю, как, зато знаю, что с высоты станица сияет, как новогодняя елка». «Решим вопрос», — вмешался Твердохлебов. Он все это время молча слушал, стоя к нам спиной. Теперь он резко развернулся и посмотрел на Семёныча, потом на меня. «Значит, не соблюдает. Значит, думает, шуточки шутим. В игрушки играем. Сегодня после обеда соберите народ, да так, чтобы все пришли. Оставьте только периметр. Ну и самое неотложное. Остальным быть обязательно». Твердохлебов задумался на секунду, прикидывая в уме. «Давай к двум», — добавил он. «И не у клуба, а...» Он снова задумался. «На опушке за мельницей. И недалеко. И в случае чего разбежаться можно». Семёныч кивнул, уже не пытаясь спорить, и аккуратно отложил свой блокнот в сторону. «К двум, понял», — сказал он. Спросив у Твердохлебова, нужен ли еще я здесь, и получив отрицательный ответ, я выбрался из блиндажа на свежий воздух. Мысль о трофейном мессере не давала покоя. Самолет стоял за внешней полосой периметра, и идти туда пешком не хотелось категорически. Но на аэродроме наверняка должны были знать что-то конкретное. Я двигался туда по привычной, утоптанной многими ногами дороге. Мысли путались, мелькали немецкие пометки на карте. Лицо Твердохлебова, силуэт трофейного истребителя. Шум аэродрома достиг меня раньше, чем я увидел летное поле. Непривычный гул моторов, а другой. Методичные удары молотком по металлу, мат, какой-то треск. Когда я вышел на край летного поля, звук дополнился визуализацией. Прямо перед ангаром копошились люди вокруг серого угловатого юнкерса. Один мотор у него был снят совсем. И техники, вися чуть ли не друг на друге, что-то яростно выковыривали из гнезда. А чуть поодаль, контрастируя своим мультяшным четырехкрылым силуэтом со строгостью немецкой машины, стоял наш Ан-2. Вокруг него тоже кипела деятельность, но другого рода. Подкатив бочки, его заправляли, а один механик, забравшись на нижний крыло с ожесточением, оттирал тряпкой иллюминатор. Я остановился, прислонившись к стойке забора, и немного понаблюдал за этой суетой. Здесь был свой ритм, своя война. Не с картами и светомаскировкой, а с гайками, бензинами и дефицитными запчастями. Андрея я заметил не сразу. Среди запачканных в мазоте спины, затылков, он вначале был просто еще одной согнутой фигурой под крылом юнкерса. Но потом выпрямился, отложил в сторону здоровенный гаечный ключ и, сняв фуражку, вытер ею лоб. Знакомый жест, узнаваемая квадратная голова с короткой, жесткой щеткой волос. Я оттолкнулся от забора и пошел к нему. Он в это время снова наклонился к мотору, что-то выговаривая своему напарнику, державшему увесистый узел агрегатов. «Андрей!» — окликнул я, когда до него оставалось 5 метров. Он обернулся, приставил ладонь козырьком глазам, щурясь против низкого утреннего солнца. Угрюмое лицо постепенно прояснилось, на нем появилось подобие улыбки. «О, Васек, жив еще!» — крикнул он в ответ. Его голос был хриплым от постоянного напряжения. «Пока кручусь», — ответил я, подходя ближе. «Что у вас тут? Юнкерс, на запчасти разбирайте». Андрей хмыкнул и пнул ногой в облезлом сапоге покрышку шасси. «На запчасти, ага. Пытаемся этого уродца на крыло поставить. Двигатель сдох. Думаем что-то приколхозить. Бред, конечно, но вдруг получится». Я не удержался и спросил. «А ты как? Уже на ногах?» Он махнул рукой. «Хорош, отлежался, хватит. Здесь хоть польза есть». Он бросил взгляд на пятно своего отражения в обшивке юнкерса. «Ты про мессер слыхал что-нибудь?» — спросил я, наклоняясь к нему, чтобы перекрыть шум от работающих неподалеку. «Так, кое-что». Андрей снова вытер лоб, оставив на коже темную полосу от мазута. «Дядя Саша с мужиками еще затемно туда отправились. Ремонтируют, значит?» «Вроде того». Андрей фыркнул и, обернувшись, махнул рукой куда-то за ангар. «Видишь, лошадка с телегой. Туда как раз канистры с бензином грузят. Если дядя Саша даст добро, то попробует запустить». Я посмотрел на телегу. Тощая гнедая кобыла мерно жевала что-то у себя под ногами. А двое бойцов грузили на повозку канистры, аккуратно укладывая их на солому. Выглядело это одновременно и буднично, и сюрреалистично. как будто доставляли не топливо к боевой машине, а собирались на сенокос. «Понял», — сказал я Андрею, похлопав его по плечу. «Тогда я наведаюсь, посмотрю, что у них там получается. Держись здесь». «Уж держусь», — буркнул он, уже снова наклоняясь к мотору. Я направился к телеге. Канистры были уже аккуратно уложены в сено, так, чтобы не гремели. Рядом стоял возница, старик. Не древний, но годы и труд согнули его спину дугой, а лицо изрезали глубокие, запыленные морщины. На нем была выцветшая гимнастерка без знаков различия и картуз на седой, коротко стриженной голове. Его движения были неторопливы, но точны. Он потрогал упряжь, проверил, туго ли затянуты вожжи, одобрительно хлопнул кобылу по шее. Лицо показалось смутно знакомым. Наверняка видел его в станице, но имени его я не помнил, да и вряд ли когда-либо знал. Людей крутилось много, и все они сливались в общий поток. «Здорово, дед!» — поздоровался я, подходи. «Подвезешь к самолету?» Старик медленно повернул ко мне бледные, вытесшие глаза. Взгляд был спокойным, оценивающим, без особого любопытства. «Подвезу», — ответил он сиплым, продымленным голосом. «Место есть. Садись на задок, только канистры не задень». Он ловко, не по-стариковски, скинул ногу и устроился на облучке, взяв вожжи. Я забрался в телегу сбоку, усевшись на жесткие доски рядом с соломой и пахнущими бензином канистрами. Дед цокнул языком. Лошадь тронулась с места. Телега заскрипела и закачалась, внося свой неторопливый ритм в суетливый гул аэродрома. Мы молча выехали за ворота и покатили по пыльной, разбитой дороге, ведущей за внешний периметр, туда, где ждала своего часа стальная птица с белыми крестами на крыльях. Я сидел, обхватив колени, и смотрел в спину деда, но на самом деле видел перед собой кабину мессершмитта. В голове, помимо воли, крутилось сравнение. «Ан-2» — это как добрый, немного неповоротливый конь. Рулишь им плавно, с расчетом, он прощает небольшие ошибки. Фокеры вовсе послушные пони. Отзывчивый, живой, летает на честном слове и твоем умении чувствовать ветер, а мессер... Он был другим зверем. Хищником. Я помнил его дикое рычание мотора. Эту чудовищную тягу, которая вжимала в кресло и едва заметное дрожение ручки управления на скорости. Будто самолет жил своей, напряженной жизнью, лишь иногда позволял тебе собой руководить. Шаг винта. Я мысленно прокручивал привычное действие. На кукурузнике все просто. Газ обороты пошел, здесь. Отдельный рычаг. Нужно не просто дать газу, а синхронизировать угол атаки с оборотами. На малой скорости один шаг, для набора высоты другой. Для полета на крейсерской третий. Ошибешься? Или мотор заглохнет, или винт будет молоть воздух, не давая тяги. Скорость отрыва. На Ан-2 я отрывался почти не разгоняясь. Здесь под 160 км в час. Нужно разогнаться по земле, держа мощную машину строго по прямой. Чувствую, как хвост становится легче, лишь потом аккуратно взять ручку на себя. Слишком резко свалишься, потеряешь скорость. Слишком поздно. Выкатишься за пределы полосы. Уборка шасси. Еще один ритуал. Не то, что на кукурузнике и фокере, где шасси не убирается вовсе. Рычаг в кабине. Не забыть убрать после взлета и не забыть выпустить перед посадкой. И самая страшная — посадка. Ночью я посадил его почти на брюхо, в потьмах, интуитивно. Как не разбился, непонятно. Можно сказать, чистое везение. Но вообще, садиться нормально. С тремя точками на высокой скорости, жесткими стойками шасси, которые не прощают ошибок, нужна тренировка. Я смотрел на качающиеся канистры с бензином и понимал, чтобы обуздать этого зверя, мало смелости и удачи, нужны знания. Нестеров. Он наверняка летал на таких или подобных машинах. А еще дядя Саша. Он, понятно, не имел такого опыта, но основное должен был знать. Знать, как этот самолет ведет себя на вираже, где у него слабые места. Телега со скрипом свернула с дороги и поползла по качковатому полю. И вот он показался. Мессершмитт почти лежал на брюхе, как подстреленная птица. Его стройный акулий силуэт теперь выглядел беспомощным и приземленным. Следы моей посадки были видны невооруженным глазом. Мятая обшивка вдоль фюзеляжа, погнутая за концовки крыльев, вмятина на капоте двигателя. Вокруг самолета копошилось несколько человек. Один, лежа на спине под фюзеляжем, что-то яростно долбил молотком. Двое других осматривали плоскость крыла, постукивая по обшивке. а в кабине сидел дядя Саша. Он не возился, а сидел неподвижно, уставившись на панель приборов, изредка проводя пальцем по какому-то тумблеру или шкале, будто читая шрифт Брайля. Телега остановилась в десятках метрах от самолета. Старик-возница обернулся ко мне и кивком показал «приехали». Я спрыгнул на землю и подошел к мессеру. Механик под капотом вылез, увидел меня, кивнул и, вытирая руки о ветошь, крикнул в сторону кабины. «Карлыч, гости к тебе!» Дядя Саша медленно повернул голову. Его глаза, узкие и пронзительные, нашли меня. В них не было ни улыбки, ни приветствия, только холодная, оценивающая деловитость. Он жестом показал. «Поднимайся». Я обошел хвост, стараясь не смотреть на погнутые законцовки рулей, и потянулся на крыло. Дядя Саша сидел в пилотском кресле. Я пристроился на правом борту, опершись локтями о край фонаря. «Ну что?» — спросил я первым, глядя на его руки, лежащие на ручке управления и секторе газа. «Красавец!» — неожиданно хрипло сказал дядя Саша, и в его голосе прозвучало почти уважение. «Железо первоклассное! Приборы! Посмотри!» Он ткнул пальцем в центральную панель. «У них тут на каждый чих отдельная лампочка и стрелка, а это...» Его палец перешел на круглый экран со шкалой. «Радиокомпас. Ведет на свою волну. Прямо как нитка клубком». «А с двигателем что?» Дядя Саша нахмурился, и это сразу вернуло его в реальность. «Двигатель...» Он вздохнул. «Нормально, но не заводится. Свечи выкрутили, просушили, вроде ничего не заклинило». Он посмотрел на меня. «Говорят, ты его на последних каплях бензина посадил». «На честном слове, на одном крыле», — усмехнулся я. «Повезло. Сейчас будем систему прокачивать. Топливо привез?» Он кивнул в сторону телеги. «Привез». «Ну вот, сейчас зальем, а дальше...» Он потер подбородок. «Дальше будем слушать. Если заведется и начнет роить, твой день. А если нет...» Он развел руками, показывая на поле вокруг. «Будет куча ценного металлолома». «А с шасси что?» Спросил я самый главный вопрос. Дядя Саша поморщился, как от зубной боли. «Шасси? Беда. Гидравлика у них. А гидравлика порвана. Магистрали где-то перебиты, жидкость вытекла. Вручную с помпой не выпустить, механически тоже. Заклинило наглухо». «Снайпера хрен ли?» Сам научил на свою голову. Беззлобно ругнулся я на зенитчиков. Дядя Саша хмыкнул. «Там и осколками зацепило. Так еще и очередь пулемета крупнокалиберного. Брюхо по всей длине дырявое». Я автоматически посмотрел вниз, но слезать не стал. Не верить причин не было. Тут или тоже наши постарались, или немцы все же не настолько были увлечены фейерверком, пульнув таки напоследок. И теперь, если я все верно понимаю, это наша главная проблема. Без шасси самолет обуза. Красивая, но обуза. На брюхе сесть можно только раз, и то, если повезет, а это уже было. То есть, даже если взлетит, начал я. То сесть нормально не сможет. Закончил дядя Саша. Только на живот. Или парашютом покидать, если будет куда и высота позволит. Он посмотрел на меня пристально. «Ты это понимаешь?» «Я понимал. Только парашютов у нас не было. Не разжились как-то. И это означало, что каждый вылет на этом мессере будет на грани самоубийства. Взлет — риск. Полет — риск. А посадка? Посадка — вообще лотерея». «Понимаю». Тихо сказал я, глядя на ряды тумблеров. «Но он нам нужен. Хотя бы один вылет». Дядя Саша долго смотрел на меня, потом медленно кивнул. «Один вылет, может, и вытянем. Потом или в утиль, или запчастей ждать. Ну что?» Он хлопнул ладонью по приборной доске. «Будем пробовать оживлять, или передумал?» Внизу механики уже потащили канистры к самолету. Звекали воронки, пахло бензином. Я посмотрел на стальные рычаги, на прицел, на штурвал. И почувствовал знакомое, липкое, но сладкое чувство страха и азарта. «Будем пробовать», — сказал я, и мой голос прозвучал тверже, чем я ожидал. «Давайте его будить». Глава 16. Механики работали быстро и молча, будто совершая священное действие. Специальным насосом они закачали бензин из канистр в баки. Потом один из них, тот, что был помоложе, забрался на капот с большой ручной помпой на руках. Это была обычная пожарная помпа, приспособленная для прокачки топливной системы. Он начал качать, его спина быстро сгибалась и разгибалась. «Прокачивай, пока не пойдет ровно, без пузырей!» — крикнул дядя Саша, не вылезая из кабины. «А ты, Васек, отойди, будешь моими глазами снаружи. Если что-то пойдет не так, орешь как резанный!» Я спрыгнул с крыла и отошел на несколько метров на безопасное расстояние, но так, чтобы видеть и самолет, и дядю Сашу в кабине. Народ тоже расступился, все ждали продолжения. Даже старик-возница прекратил возиться с упряжью и стоял, внимательно следя за происходящим. «Система прокачана!» — крикнул механик с помпой. Его лицо было мокрым от усилия. «Отходи!» — скомандовал дядя Саша. «Всем отойти от винта!» Люди отхлынули, образовав широкий круг. Наступила тишина, нарушаемая только шелестом ветра высокой травы. В кабине дядя Саша делал все медленно и методично. Я видел, как его левая рука перемещала какой-то рычаг. «Рычаг шаговинта?» — сообразил я. «Ставит на малый шаг для запуска». Потом он несколько раз энергично качнул другую рукоятку. Впрыск топлива напрямую в цилиндры. Праймер. Правой рукой он взял за рычаг стартера. Его плечо напряглось. Раздался сухой, натужный звук. Стартер вращал винт через сложную систему шестерен. Лопасти дернулись. Провернулись на четверть оборота, остановились. Потом еще раз. Казалось, самолет с неохотой просыпался от тяжелого сна. «Контакт!» — крикнул дядя Саша, и его голос прозвучал так громко, что даже заставило вздрогнуть. Стартер забежал уже непрерывно. Винт начал вращаться медленно, преодолевая сопротивление загустевшего масла. Обороты росли. Лопасти превратились в полупрозрачный круг. И тут дядя Саша двинул вперед сектор газа. Сначала произошла серия резких сухих хлопков, будто кто-то бил огромным молотом по листу железа прямо внутри мотора. Из выхлопных патрубков повалили клубы сизого едкого дыма, пахнущего несгоревшим бензином и маслом. Механики инстинктивно присели. Хлопки участились, слились в треске, вдруг один из цилиндров схватился. Потом второй. Мотор чихнул, кашлянул, изрыгнул целое облако дыма и заревел. Это был не просто рев, это был низкий, животный, рвущий барабанные перепонки рык, в котором чувствовалась невероятная сдержанная мощь. Винт исчез, превратившись в невидимый сокрушительный диск, вытягивающий из-под самолета пыль, травинки и мелкие камни. Ветер ударил мне в лицо, заставив зажмуриться. Земля под ногами дрожала. Двигатель вышел на холостые обороты. Рык стал ровнее, но не менее угрожающим. Дым выхлопа сменился на прозрачную, колышемую жаром струю. Капот самолета вибрировал, и вся машина будто ожила, напряглась, готовая сорваться с места. Я видел, как дядя Саша в кабине быстро скользил взглядом по шкалам. Потом он махнул мне рукой, и я быстро взобрался на крыло. «Давление масла в норме! Температура растет, но в пределах! Обороты держит!» — орал он мне прямо в ухо. «Греется быстро! Сейчас!» Он немного прибавил газ. Рев усилился, стал пронзительнее. Хвост самолета приподнялся от порыва воздуха. Казалось, вот-вот и стальная птица сорвется с места, невзирая на то, что стоит на тормозе. «Сбрасываю!» — крикнул дядя Саша. Он плавно убрал газ. Рев начал спадать, превращаясь в хриплое, недовольное урчание, а затем ровное, мощное бульканье на холостых. Двигатель работал, не троил, не захлебывался. Работал так, словно и не было никаких поломок. Дядя Саша выключил зажигание, в ушах звенело. Механики медленно выпрямились, переглядываясь. На их перепачканных лицах появились улыбки. Молодой парень с помпой глупо и счастливо осклабился. Дядя Саша снял шлем. Его вопросы были мокрыми от пота. Он вытер лицо рукавом и посмотрел на меня. В его глазах, обычно таких жестких, было усталое удовлетворение. «Двигатель жив», — хрипло констатировал он. «И злой как черт. А будь бы его теперь». Он похлопал ладонью по краю фонаря. «На это, пожалуй, все. Дать ему остыть, потом еще разок прогреем, а там...» Он посмотрел на поле впереди, на относительно ровный участок. «А там посмотрим, сможет ли он на этом хоть как-то разбежаться. Но это уже потом. Механики уже начали возиться вокруг остывающего мотора, проверяя соединение, когда со стороны станицы донесся прерывистый хриплый звук мотора. Обежая колючку и поднимая пыль, в пол старый бежевый УАЗик со срезанным верхом. Он катился медленно, будто раздумывая, стоит ли сюда ехать, и остановился рядом с телегой. Из-за руля вышел молодой парень в полосатом трико и майке с надписью «СССР». И, кинув короткий взгляд на мессер, стал доставать из кузова здоровенные тормоза. «Кушать подано!» Закончив с выгрузкой, крикнул он, делая рупор из ладоней. Дядя Саша, уже выбравшийся из кабины, тяжело спрыгнул с крыла на землю. Он кивнул механикам. «Война войной, обед по расписанию». Потом взглянул на меня, махнул головой в сторону машины. «Если жрать не хочешь, поехали с ним прокатимся. Мне дома посмотреть кое-что надо, книжечку одну». Дождавшись, когда парень в майке СССР усядется за руль, мы забрались в кабину УАЗа. Сиденье, кроме водительского, здесь было одно, поэтому мне пришлось ехать без удобств. Мотор рыкнул, и машина, развернувшись, поехала назад к станице, оставляя позади одинокий силуэт истребителя с ярко белеющими крестами. Дорога была разбитая, УАЗ подпрыгивал на ухабах, бросая меня на жесткий борт. За окном плыла знакомая картина. Пожухлая от зноя степь, редкие чахлые деревца у оврага, далекие, будто нарисованные силуэты ветряков. Но я ее почти не видел. Перед глазами все еще стояла вибрирующая панель приборов мессера, и ощущалась та дикая сила, что рвалась из-под капота. «Ладно, с игрушкой разобрались». Первым нарушил молчание дядя Саша, доставая самокрутку. «Теперь по делу. Ночью, если ничего не случится, надо слетать к кораблю». «Так срочно?» Без удивления отреагировал я, понимая, что сделать это нужно было уже давно. «Срочнее не бывает, тем более немцам пока не до нас». Ждать, что отправленный на авианосец бригаде прямо сейчас удастся восстановить хотя бы один самолет, было бы слишком оптимистично, поэтому я и не ждал. Мужиков хоть и закинули туда с полным набором инструмента и разнообразных запчастей, но чтобы оживить древнюю технику, им требуется добавка. «Добросим туда кое-что, потом бензин довезем, но и обратно тоже не пустыми. Топливо кончается, да и вообще». Что имел в виду дядя Саша под «вообще», я уточнять не стал. Тем более машина, наконец, остановилась, и мы вылезли, отряхиваясь от дорожной пыли. Дом дяди Саши с первого взгляда ничем не отличался от соседних. Почерневшие от времени бревна, ставни, сейчас распахнутые, крыша окрытая темным шифером. Но если присмотреться, становились видны детали. Под окнами узкие амбразуры, сколоченные из толстых досок внутренние ставни, и даже на чердаке просматривались бойницы. Явно огневая точка. Дядя Саша, не говоря ни слова, толкнул калитку, которая открылась с тихим скрипом. Подошел к двери, закрытый на здоровенный висячий замок. Щелкнул ключом и надавил плечом. Мы прошли в сени, затем в горницу. Свет сюда проникал слабо. Из одного небольшого окна, завешенного плотной, выцветшей тканью. Глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к полумраку. Я осмотрелся. Последний раз был у него дома давно, но здесь ничего не изменилось. Прямо передо мной висела керосиновая лампа с матовым стеклом. Под ней квадратный стол, покрытый скатертью с вышитыми по краям красными уголками. На столе жестяная коробка из-под Монпансье, полная пуговиц и катушек с нитками. Толстый учебник в темном переплете, стеклянная пепельница и сложенная в трубку газета мухобойка. В углу стояла печь-голландка. Ее изразцы давно потускнели, но были вычищены до блеска. На ней чайник с коротким носиком. Рядом с печью этажерка, доверху забитая книгами. Технические справочники, томики Пушкина и Некрасова, школьные учебники. На одной из полок, как икона, стоял радиоприемник «Рекорд» в деревянном корпусе. На стене ковер с оленями, уже порядком выцветший, и рядом несколько вырезанных из журнала «Огонек» фотографий. ЧПФ на тачанке, пара физкультурников, улыбающиеся дети. И одна в самодельной рамке под стеклом. Молодой дядя Саша в летной форме, стоящий рядом с хвостом какого-то самолета. Улыбка тогда была шире, глаза спокойнее. В другом углу, накрытая чехлом, расположилась швейная машинка «Зингер». Рядом узкая железная кровать, заправленная грубым шерстяным одеялом. Все было скромно, бедно, но поразительно чисто и на своих местах. Каждая вещь служила здесь, а не просто занимала пространство. Это была не музейная комната, а крепость, в которой человек организовал свой быт и с той же тщательностью, с какой укреплял снаружи стены. Дядя Саша, не снимая фуражки, прошел к столу, взял книгу в темном переплете. Это оказался не учебник, а толстый технический альбом с чертежами. «Садись, если не устал», — кивнул он мне на табурет у печи. Сам сел на стул, отодвинул коробку с пуговицами и открыл альбом. На пожелтевших страницах мелькали сложные схемы, разрезы моторов, таблицы с цифрами. «Пока я тут покопаюсь, надо вспомнить кое-какие нюансы, а ты...» Он посмотрел на меня. «Глянь в сенях, на полке слева. Там кисет с табаком должен быть. Принеси, будь добр». Я выполнил просьбу, нашел заветный кисет. Дядя Саша закурил. Едкий дым странно гармонировал с запахами дома. Я посидел молча, наблюдая, как он выводит на клочке бумаги какие-то цифры и странные угловатые схемы, больше похожие на ребус. Дым от его самокрутки висел в неподвижном воздухе комнаты сизоватой тучей. «Что это ты такое старательно выписываешь?» Не выдержал я, наконец, указывая подбородком на его записи. Дядя Саша даже не оторвался от листа, только мотнул головой, отгоняя и мой вопрос, и назойливую муху, севшую на край стола. «Зачем тебе? Все равно не поймешь!» Он сказал это без раздражения, даже с легкой усмешкой в углу рта, но я понял. Лезть дальше бесполезно. Я откинулся на табурете и закрыл глаза, даже слегка задремывая. Минут 10 прошло в почти полной тишине, нарушаемой только шуршанием переворачиваемых страниц, скрипом карандаша и изредка одобрительным и задумчивым хмыком дяди Саши. Наконец он поставил последнюю точку, отложил карандаш в сторону и положил локти на стол, сутулившись. Он внимательно, строго посмотрел на испещренный записями листок, потом сверил что-то с раскрытой страницей альбома. И на его обычно суровом лице появилось редкое выражение. Тихое, усталое удовлетворение мастера, решившего сложную задачу. Он довольно кивнул, будто подтверждая что-то самому себе. «Так, так, ладно. В теории сходится. Практика, как водится, все поправит, но начало есть». Он аккуратно сложил листок вчетверо и сунул его во внутренний карман. «Ну что, Васек, сидением дело не двинем», — сказал он, поднимаясь. «Пойдем, надо погрузку организовать, да и с маршрутом разобраться. Ночью-то лететь, не днем болтаться. Каждую ложбинку надо знать наизусть». Он потушил самокрутку в пепельнице, взял картуз и, молодцевато выпрямившись, шагнул к двери. Я за ним. «Дядь Саша», — начал я, выходя на крыльцо. «А что со сбитым юнкерсом, тем, что в поле сел? Его так и бросили». Он шел немного впереди, не оборачиваясь, и сначала только хмыкнул, как будто вопрос был неприятный или глупый. Потом замедлил шаг, давая мне поравняться, и сказал, глядя куда-то поверх крыш. «Сбитый. Бросили, говоришь? Нет, не бросили. Стоит пока. Двигатель с него сняли». Я ждал продолжения. Он помолчал, вынимая кисет. «Тот, наш который, мотор на выброс». Дядя Саша сделал характерный жест рукой, будто ломая палку. «А у этого двигатель целый. Ну, считай целый, вот и думаем». Он ловко свернул очередную цигарку на худи. «Не переставить ли ядреную немечину с умирающего на покалеченного? Авось один юнкер на двоих и выйдет». «А получится?» — спросил я. «Должно». Он прикурил, щурясь от дыма. «Но пока что это две кучи головной боли». Мы уже подходили к окраине, откуда был виден край летного поля. Впереди за полосой колючки маячили знакомые силуэты. Угловатый юнкерс у ангара и добродушный коренастый Ан-2 чуть поудаль. Вокруг них, как и утром, копошились люди. Работа не кончалась. Ан-2 — детище советских инженеров. Рабочая лошадка, кукурузник. Неказистый, неуклюжий, с тряпичной обшивкой и допотопной приборной доской. Рядом с акулью статью, мессера, он выглядел этаким добродушным увольнем, а рядом с угловатым юнкерсом и вовсе деревенским самоделом. Но он летал. Летал в любую погоду, с любого клочка земли на последних каплях бензина. Его можно было починить в поле пассатижами и куском проволоки. Его мотор не требовал танцев с бубнами и чертежей из таинственных альбомов. Дал газ и пошел. И опять, в который раз уже вся надежда была на него. Не на трофейного хищника, что лежал беспомощно на брюхе. И не на гибридного юнкерса, который еще надо было собрать из двух поломанных. А на этого простого, вытершего на солнце трудягу. Ему предстояло тащить нас ночью через степное небо, кишащее охотниками, к вросшему в землю авианосцу. В этом мире вообще все было шиворот на выворот. Самые сложные, самые совершенные машины выходили из строя от первой же царапины. А эта бипланная лоханка, собранная, казалось, по чертежам школьного учебника, оказывалась незаменимой. Она не поражала мощью, не пугала скоростью, она просто работала. Изо дня в день. И в этой ее простой, утомительной работе было больше настоящей железной надежности, чем во всей хищной мощи мессершмитта. Дядя Саша, шедший рядом, будто поймал ход моих мыслей. Не глядя на меня, он хрипло бросил. «Заправлен, проверен. Ждет. На нем хоть знаешь, что отвалится. Подготовиться можно, предусмотреть. А не гадаешь, как у фрицев». В его словах не было восхищения. Была констатация факта, такая же прочная и неоспоримая, как и сам самолет, к которому мы подходили. И почему-то именно сейчас, глядя на его потертые плоскости, я чувствовал себя спокойнее, чем при виде любого другого, более грозного летательного аппарата. Мы подошли ближе. У самого шасси Ан-2, прямо на канистрах из-под бензина, сидели двое механиков. Молодой и постарше, с лицом перемазанным в масле. Они о чем-то тихо переговаривались, и между пальцами у обоих тлели толстые дымные бычки самокруток. Увидев нас, они замерли на секунду. Потом судорожно дернулись, бычки полетели в пыль и были мгновенно растоптаны грубыми подошвами. Они встали, вытянувшись, как на поверке, виновато и глупо улыбаясь. Дядя Саша остановился. Его взгляд скользнул по растоптанным окуркам, потом по канистрам, на которых они только что сидели. Я мысленно приготовился к взрыву привычного раскатистого мата, который бы поставил этих сорванцов в позу на полчаса. Но дядя Саша только тяжело вздохнул, будто устав от вечной человеческой глупости. И пробормотал себе под нос, не повышая голоса. «Ну да, конечно. Курите. Взорвется прямо на канистре в космос и полетите. Без всякого самолета». Механики переглянулись, не зная, смеяться им или больше испугаться. Я понял. Сегодня им фантастически повезло. Обычно за такое дядя Саша землю равнял. Но сейчас в его голосе не было ярости, только усталое, почти бытовое раздражение. Хорошее настроение шло от удачного запуска мессера. Оно и спасло ребят от серьезной взбучки. «Самолет к вылету готов?» — спросил дядя Саша уже обычным деловым тоном, отгоняя разговоры о вопиющей безалаберности. «Так точно!» — бодро отрапортовал старший. «Полностью заправлен, масло проверено, система обслужена!» «Ну и хорошо!» — кивнул дядя Саша. «И чтоб больше я не видел!» Он ткнул пальцем в сторону растоптанных окурков. И в его глазах на секунду мелькнула знакомая стальная искорка. «Такого бардака! Понятно?» «Так точно!» Хором ответили механики, явно радуясь, что отделались легким испугом. Глава 17. Поднявшись в кабину Ан-2, дядя Саша пробыл там недолго. Выйдя, он резко дернул плечом, поправляя куртку, и ткнул пальцем в сторону серых крыш станицы. «Пойдем, надо с маршрутом решить». Мы зашагали по утоптанному полю, обходя глубокие, покрытые маслянистой пленкой лужи и черные, въевшиеся в грязь пятна мазута и бензина. Штабной блиндаж, низкий и приземистый, с этого ракурса оказался естественным продолжением земли. Ее глиняной бородавкой, но по мере приближения ощущение это исчезало. Двигаясь первым, я оттолкнул приоткрытую дверь, заглянул. Внутри было хорошенько накурено. За столом, заваленным всяким хламом и заставленным эмалированными кружками, сидели двое. Слева, развалясь на стуле и привалившись к стене, сам глава. Он не читал, просто смотрел в пустоту усталыми, на выкате глазами. Справа, сгорбившись над блокнотом, устроился мужичок средних лет, выгоревший латаной-перелатанной горки. Его все звали Штиль, за то, что вокруг него витала аура сосредоточенного, леденящего спокойствия. Я знал его давненько, но ни разу не видел, чтобы он волновался. Оба подняли голову, когда мы вошли. Твердохлебов кивнул, коротко и безучастно. Штиль лишь на мгновение оторвал взгляд от своих кривых строк. Его глаза, светлые и неожиданно пронзительные, скользнули по нам, после чего немедленно вернулись к блокноту. Дядя Саша, не здороваясь, молча подошел к столу. Он уперся костяшками пальцев в столешницу, и его взгляд, быстрый и цепкий, пробежал по разложенной карте. «Что по маршруту? Выяснилось что-нибудь?» Спросил он, не глядя ни на кого конкретно. Твердохлебов отвернулся, делая вид, что разглядывает пятно на стене. Ответил Штиль. Он отложил заточенный до остроты иглы карандаш и, наконец, поднял голову. «Пока нет. Парни на связь не выходили. Еще рано. Первый сеанс через час». «Обычным путем нельзя!» Дядя Саша повернулся к нему, и в его голосе прозвучала едва сдерживаемая нетерпеливая нотка. «Опасно», — отрезал Штиль. «Сначала дождемся доклада от разведки, потом будем решать». «Альтернатива!» Дядя Саша не менял позы, лишь пальцы его чуть сильнее вжались в дерево. Штиль молча протянул руку и ткнул указательным пальцем в карту, в точку далеко в стороне от прямой линии. Крюк, если только. Но это километров 200 как минимум лишних, а то и вся 300. Топлива хватит. Дядя Саша несколько секунд помолчал, потом резко выпрямился, разминая спину. «Ладно, подождем. Все равно рановато еще». «Ждите». Коротко бросил Штиль, я вновь склонился над блокнотом. Его карандаш заскрипел по бумаге, выводя ровные ряды цифр и значков. В наступившей тишине неожиданно ожил Твердохлипов. Он медленно повернул голову, его усталый взгляд остановился на дяде Саше. «На собрание пойдете?» — спросил он глухо и без интонации. «Собрание!» — дядя Саша нахмурился, будто не расслышал. «Угу. Пистон вставлять буду. За светомаскировку». Дядя Саша поморщился, скривив губы так, будто внезапно ощутил резкую зубную боль. Он с отвращением махнул рукой. «Некогда мне на вашей разборке. Дел по горло!» Твердохлебов лишь тяжело, с присвистом выдохнул воздух, привычный к подобным реакциям старого летуна. «Не хочешь, как хочешь. Воля твоя. А ты, Вась?» Повернулся он ко мне. «Скажу. Может, и добавлю чего». Не откладывая, мы с главой вышли из блиндажа. Он молча своей неторопливой тяжелой походкой зашагал в сторону мельницы. Там, на обширной поляне, уже собралось человек 700, если не больше. Народ стоял плотными, нестройными кучами, переговаривался негромко, скучающе. От толпы шел густой гул, прерываемый кашлями, чем-то нервным смешком. Было видно, что люди пришли не по доброй воле, а потому что велили. Они топтались на месте, их лица в большинстве своем были недовольны. Твердохлебов, не ускоряя шага, прошел сквозь толпу, которая расступилась перед ним молча, с почтительным уважением, а может даже и страхом. Он встал в самом центре поляны, на небольшом пригорке, и повернулся к людям. Разговоры стихли почти мгновенно, сменившись молчанием. Даже ветер будто притих на секунду. «Все в курсе, зачем мы здесь собрались?» Начал он громко, без всяких предисловий и вступлений. Его голос, обычно глуховатый, теперь словно резал воздух. «Вчера, с наступлением темноты, какие-то умники!» Он силой выплюнул это слово. «Не потушили свет! Все же в курсе о новых правилах, а?» Народ зашумел, глухо, как растревоженный улей. Послышались отдельные голоса. «Кто? Там мы тушили? Это ж как так?» «Правила светомаскировки! Не для красоты писаны!» Перекрыл гул Твердохлебов, и его голос звучал металлически, не оставляя места возражений. «Одна светящаяся точка — ориентир! Ориентир — цель! Цель — смерть! Может, не твоя, а твоего соседа или детей твоего соседа, понятно?» Наступила тишина. Люди опускали глаза, вжимали головы в плечи. «В общем, долго рассусоливать не стану», — продолжал глава, окидывая толпу ледяным взглядом. «Кого поймаем на этом деле, повешу лично, вы меня знаете. Со мной не заржавеет». В этой зловещей паузе, будто сорвавшись с цепи, прозвучал дерзкий, срывающийся на фальцет выкрик. «А если в нужник надо, как я потемно пойду?» Все головы повернулись на звук. На краю толпы стоял молодой парень лет 18, широким по-монгольски скуластым лицом и неестественно белой, бритой на лысо макушкой. Он стоял, выпитив грудь, но в его глазах читался не вызов, а скорее отчаянно глупая бравада. Твердохлебов насупился и не ответил сразу. Помолчал, соображая, тяжело дыша, потом медленно, словно разминаясь, заговорил снова. И в его голосе появилась страшная, тихая убедительность. «Специально для тех, кто не понял. Сейчас будет проведено профилактическое мероприятие. Тем более...» — он хмыкнул. «У нас есть доброволец». Парень закрутил головой, видимо, в поисках того самого добровольца, но когда два крепких мужика с краю молча, без слов, подхватили его с боков под руки, все стало ясно. На его лице мелькнула паника, сменившая браваду. Он попытался вырваться, но его уже вели. Почти несли к одиноко кривой берете на краю поляны. Твердохлебов молча, мерными движениями, снял с себя широкий ремень с массивной, потускневшей от времени латунной бляхой. Парня прижали к шершавому стволу так, что он словно обнял его, обхватив руками. Кисти ему скрутили веревкой быстро, профессионально. Он стоял, прижавшись щекой к холодной коре. Его спина, обтянутая тонкой рубахой, напряглась. Первый удар пришелся со свистом и глухим влажным шлепком прямо по заду. Парень взвыл высоко и пронзительно, как подстреленный зверь. Его тело дернулось, но веревка выдержала. Твердохлебов занес руку для второго удара. Он бил методично, без суеты, с ужасающим будничным мастерством. Он не просто наносил удары. Он вкладывался, оттягивая ремень в конце, чтобы тяжелая бляха не просто хлестала, а врезалась в тело, рвала ткань, оставляя вздутые кроваво-багровые полосы. Его лицо при этом оставалось каменной маской, только жилы на шее надувались толстыми жгутами, да глаза сузились до щелочек. «Это...» — шлеп. «За тупость!» — рявкнул он, заглушая новый вопль. «А это...» — еще удар, еще громче крик. «Чтобы другим неповадно было! На фронте за такое трибунал, а у нас тут свой фронт, понимаешь, щенок? Обосрись в темноте, а свет не включай!» Он сделал паузу, давая парню, который уже не кричал, а хрипел, захлебываясь слезами и слюной, перевести дух. Давая и толпе в полной мере осознать происходящее. Потом снова занес ремень, но не ударил. Откнул бляхой в сторону толпы. «В следующий раз, кто приказ нарушит, не выпарю!» Его голос хрипло от напряжения, гремел на всю поляну. «Веревку на шею и на эту самую березу, чтобы все видели, какая цена вашей забывчивости! Понятно всем?» В толпе прокатился сдавленный тяжелый гул. Не возмущение, а страха. Глухого животного, бесповоротного согласия с жестокостью, возведенного в закон. Твердохлебов, тяжело и шумно дыша, наконец опустил ремень. И, не глядя, снова продел его в шлевки брюк. Парня отвязали. Он не стоял, а повис на руках мужиков. Его ноги подкосились. Зад под разорванными штанами представлял собой сплошной кровавый пузырь. Он не плакал, а беззвучно сотрясался в истерике, давясь рыданиями, закусив окровавленную губу. По его лицу, искаженному гримасой, текли слезы, смешиваясь с потом и грязью. «Отвезти его домой!» Бросил глава одному из стоявших ближе, даже не взглянув на результат своей работы. Он повернулся ко мне. На его крупном, обветренном лице не было ни злобы, ни удовлетворения, ни даже гнева. Только усталость. Усталость от необходимости быть палачом, судьей и отцом в одном лице. «Вот и все собрание», — сказал он глухо, вытирая платком ладонь. «Неинтересно, зато запомнит надолго. Пойдем, дел еще вагон». И он пошел прочь своей тяжелой, неспешной походкой, не оглядываясь на сгорбленную, почти бесчувственную фигуру парня, которого волокли под руки. Толпа молча быстро расходилась, растворяясь в переулках станицы. Не было слышно ни разговоров, ни даже вздохов. Только шарканье множества ног по жесткой траве, да все усиливающийся вой ветра в ветвях деревьев. По пути от поляны к аэродрому, куда я неспешно направлялся, обдумывая только что увиденное, меня окликнули. «Ваше высокоблагородие!» Раздался знакомый, чуть скрипучий голос. Я обернулся. Из переулка, прихрамывая, выходил Нестеров. «Здравствуй, Семен Алексеевич!» Поприветствовал я летчика. «По делам, ваше высокоблагородие!» Он засеменил рядом, стараясь попасть в мой шаг. «А то как же!» Ответил я и спросил, глядя на подволакивающую ногу летчика. «Что с ногой?» «Да пустяк!» Отмахнулся тот. «Железяка упала вчера. Придавила малость, болит вот теперь. Летать сможешь? А куда же я денусь?» Широко улыбнулся тот, но тут же расстроенно вздохнул. «Было б на чем. На мессерах довозилось?» «Случалось». Кивнул Нестеров, непроизвольно приподняв подбородок. «Как-то одну такую птичку на аэродром привели. Почти целую. Нас тогда и позвали ознакомиться. Ознакомились, а потом и воздух поднимали на испытание. Машина...» Он на секунду замолчал, подбирая слово. «Дерзкая. Не наша. Другой характер. Рули жесткие, мотор капризный, но если приноровиться...» Он сделал характерный жест рукой, будто ловил невидимую рукоятку, и резко с новым интересом повернулся ко мне. Его голос стал тише, доверительнее. «Разве ваш трофей живой?» «Скорее да, чем нет», — ответил я, глядя, как в глазах Нестерова вспыхивает профессиональный азарт. Сел на брюхо, осколками посекло малость, но вроде бы не так страшно. «На брюхо». Протянул Нестеров, его взгляд стал острым, аналитическим. Он будто мысленно уже видел картину посадки, оценивал повреждения. «Значит, винт погнули и шасси. Не, винт нормальный. Передняя стойка вышла. Повезло. Ваше высокоблагородие, а нельзя ли одним глазком, я не помешаю? Просто взглянуть, как он у вас там устроился. Может, чем и помочь смогу?» «Так я про что и толкую. Иди даже не одним глазком, двумя можешь». Улыбнулся я. В этот момент, навстречу, поднимая тучи едкой пыли, вырулил УАЗик. Тот самый, что привозил обед к месту временной стоянки мессера. Машина тарахтела, как разбитая мясорубка, выплевывая из выхлопной трубы сизые клубы дыма. Я поднял руку. ВАЗ притормозил. За рулем был тот же парень в майке СССР. «На периметр!» — крикнул я, перекрывая дребезжащий звук мотора. Парень кивнул, дернув головой так, будто ловил муху на подбородке. «Отлично, садись!» Я повернулся к летчику. «Подбросит прямо к месту. Разглядишь своего ястреба вблизи». Нестеров оживился мгновенно. Его усталость как рукой сняла, даже хромота исчезла. Он кивнул уже, торопясь обойти копыт, чтобы залезть в тряскую кабину. «А вы?» — спросил водитель, приведя взгляд с Нестерова на меня. «Мне в другую сторону», — махнул я рукой. «Не задерживайся». Парень еще раз кивнул, уже чисто автоматически, и УАЗ, взревев на всю катушку, рванул с места, подбросив в воздух хвост коричневой пыли. Свернув на узкую тропинку, петлявшую между покосившихся сараев и полуразобранных заборов, я невольно возвращался мыслями к Мессеру. Машина была находкой, настоящим везением, но не для меня. Я управлял им, да. Посадил, что уже было чудом, но вести на нем бой, чувствовать его в воздухе как продолжение себя, использовать все его хищные преимущества, для этого нужен был другой навык. Тот, что дается годами в кабине именно истребителей. У меня его не было. И не будет еще долго, если вообще будет. Нестеров. Он подходил. В его глазах, когда он говорил о Мессере, горел тот самый нужный огонь. Не просто интерес, а жадное профессиональное любопытство. Да и ребята его. Среди них наверняка были те, кто гонял на яках или лаках, пусть и в другой реальности. Пересесть на Мессер для них было дело, может, и непростым, но понятным. Надо будет поговорить с Нестеровым после того, как он осмотрит машину. Добравшись до летного поля, я первым делом свернул к длинному низкому ангару, что служил нам топливным складом. Дверь, как обычно, была не заперта, просто притянута проволокой к ржавой скобе. Я дернул ее, и створка с противным скрипом отъехала в сторону. Внутри было темно и пусто. Буквально. Я замер на пороге, глазам своим не веря. Там, где еще недавно стояли рядами приземистые, почерневшие бочки с соляркой и бензином, зияла теперь бетонная, залитая маслянистыми пятнами пустота. Лишь пара бочек ютилась в дальнем углу, жалкие и одинокие. От всей былой мощи остался только едкий, въедливый запах и лужица чего-то темного на полу. Снаружи послышался шаркающий шаг. Вышел сторож, дед Матвей, вытяжший телогрейки в ватных штанах, подогнутых в грубые кирзовые сапоги. В руках он держал гладкоствольное оружие. «Чего ищешь, Василий?» Спросил он хрипло, без предисловий. «Где бочки?» Дед Матвей тяжело вздохнул. «Растаскали». «Кто? Куда?» «А кому надо, тот и таскал». Дед ткнул ружьем в потолок и, видя мой недоумевающий взгляд, пояснил торопливо. «Растащили, чтоб не в одном месте значится». Я понимающе кивнул. Мысль была здравая. Не держать все яйца в одной корзине. Особенно, когда корзина могла стать мишенью. Основные запасы и так держали в других местах. Видимо, сейчас решили раздробить и последние остающиеся здесь резервы. «Ладно». Выдохнул я. «Как здоровье-то, дед? Спина не беспокоит?» Дед Матвей поставил ружье к стене и с тихим стоном потянулся, выпрямляя скрюченную спину. «Спина-то? Ломит, сынок, ломит. Как предвестие, ноги!» Он похлопал себя по бедрам. «Мерзнут, будто не свои. Скоро, видно, зима». Я вздохнул про себя. Старость не радость. На улице по 30, а его пробирает холод. Этот дед из старых коренных, его возраст был загадкой, но точно хорошо за 80. «Старость, Василий, не сахар», — пробормотал он, словно угадав мои мысли. Потом посмотрел на меня прищуренными мутноватыми глазами. «Чайку не хочешь? У меня самоварчик подошел, согреемся малость». «Давай, дед». Согласился я, представляя пузатый бок латунного самовара. Только быстренько. Дед Матвей кивнул и уже повернулся, чтобы вести меня в свою сторожку, как вдруг тишину вечера разорвал резкий грохот. Звук, тяжелый, разлапистый, с густым металлическим эхом, прорезал воздух и ударил в землю, заставив вздрогнуть стены ангара. Глава 18. Это был знакомый почерк. Тяжелые, отрывистые очереди с характерным металлическим лязгом. Сердце на мгновение ёкнуло, готовясь к реву моторов, разрывом авиабомб. Я инстинктивно запрокинул голову, вглядываясь в яркое, без единого облачка неба. Ни силуэтов, ни следов, ни дрожащего в воздухе гула. Дед Матвей, припав к тени, сжимал свое ружье, и во взгляд также метался по небу. «Чего?» – прошепел он, и в его голосе прозвучало непонимание, смешанное с суеверным страхом. Покрутив головой, я заметил, как над линией почерневших от времени крыш медленно расползаются в безветренном воздухе несколько маленьких грязно-белых облачков, дым от разрывов. «Леонид», — пробормотал я больше для себя. «Тренируется, но по какой мишени?» Дед не расслышал, что я сказал, и, убедившись, что на небе никого нет, успокоился. «Так чего, чай-то идем пить?» Дернул меня за рукав он. Я замер на секунду, глядя на дедову сторожку, но грохот зенитки развеял все мысли о отдыхе. «Не до чая теперь, дед!» Бросил я через плечо, уже отворачиваясь. «Держись тут!» И, не дожидаясь ответа, рванул прочь от склада, в сторону летного поля. Ноги сами несли меня по утоптанной дорожке, обходя колеи и островки бурьяны. Ан-2 стоял на привычном месте. Рядом, возле крыла, копошились двое механиков, что-то протирая тряпками. И чуть поодаль, прислонившись к стойке шасси и по обыкновению куря самокрутку, стоял дядя Саша. Я подбежал, слегка запыхавшись. «Дядь Саш, что это было? Куда полили?» Летун медленно, будто нехотя, перевел на меня взгляд. Глаза были злыми и раздраженными. Он затянулся, выдохнул едкий дым и, не отрываясь от меня, силой плюнул в пыль у своих ног. Жест был красноречивее любых слов. «Тренируется. По какой мишени?» Не унимался я, оглядывая чистое пустое небо. Я ничего не видел. Дядя Саша сжал губы, и его скула дернулась. По бумажной. «Змея, Вась, на веревке запустили и давай лупить по нему». Он снова плюнул, на этот раз с таким отвращением, будто вкусил чего-то горького. «Идиоты». «Воздушный змей. Ну, как вариант, наверное. Не самое лучшее, конечно, но лучше стрелять по бумажному змею, чем вообще ни почему». «Ладно, с мишенью ясно. А наш орел готов?» Дядя Саша медленно, с явственным раздражением, прищурил один глаз, глядя на меня из-под густых седых бровей. Взгляд его был привычно снисходительным, будто я опять спросил что-то само собой разумеющееся. «А когда он не готов был?» Процедил он сквозь зубы, держа самокрутку в уголке рта. В этот момент с края летного поля, со стороны станицы, появилась фигура. Шла она неспешно, даже как-то величаво, но походка была неуверенной, а усталой, будто каждый шаг давался с трудом. Это был Сергей Алексеевич. Бывший глава поселка сильно сдал с того момента, когда я видел его в последний раз. Щеки обвисли. Некогда уверенный, начальственный взгляд стал блуждающим и нерешительным. Но держался он по-прежнему прямо, и в его осанке угадывались остатки былой важности. Он остановился в паре шагов от нас, положив руки за спину, его взгляд перебежал с дяди Сашей на меня, а потом на самолет. «Здорово, мужики!» — буркнул он глуховато. Дядя Саша лишь кивнул, выпустив струйку дыма в сторону, всем своим видом показывая, что разговоры с бывшими ниже его достоинства. «Приветствую. Какими судьбами?» — спросил я. Сергей Алексеевич не ответил. Его взгляд скользнул мимо, будто ища опоры на знакомых очертаниях фюзележа. Он сделал несколько неуверенных шагов к самолету, протянул руку и потрогал обшивку, потер ладонью холодный металл. Потом заглянул в темный прямоугольник открытой двери салона. «С вами полечу», — заявил он тихо. «До базы. Останусь там». Дядя Саша аж поперхнулся дымом. Он вытащил самокрутку из рта и уставился на бывшего главу, будто на привидение. «Ты! Туда! Ты чего?» Вырвалось у него хрипло. «Там же подземка! Там жить-то нормально нельзя!» «Мне здесь жить нельзя!» Отрезал Сергей Алексеевич. Он снова посмотрел на зев салона. «Места хватит?» Я молча наблюдал, и картина складывалась сама собой, жестокая своей ясности. Тяжко ему. История его была у всех на слуху. Как после ранения он остался жить, но перестал ходить. Как опустился, утонул в самогоне, с трудом вынырнул оттуда, справился, смог. Как нашел в себе силы даже прикованной коляске снова стать полезным. Учет вел, распределял. Потом был пожар. Когда его жена с дочерью не успели выбраться из дома, а он... Он выбрался. Говорили, увидел пламя и встал. Просто встал и побежал, оставив и коляску, и, кажется, последнюю часть своей души. Огонь выжег из него инвалида, но оставил пепелище. После этого он снова начал пить. Не в запой, так, чтобы забыться. Все предложения хоть какой-то должности, даже самой номинальной, он отвергал с таким отвращением, будто ему подносили чашу с ядом. Людей сторонился, работал на общих работах на периметре, молча, исправно, механически, как заводной автомат. «Места хватит», — ответил я на его вопрос, прежде чем дядя Саша успел выдать новую порцию возражений. «Но ты уверен? Там Сергей Алексеевич... там жизнь не сахар». Он медленно кивнул, не отрывая взгляда от самолета. «Я и здесь не живу, Василий. Дышу и то через раз». Он обернулся, и в его усталом лице было что-то окончательное. Дядя Саша хмыкнул, затянулся да так, что самокрутка зашипела. Потом с отвращением выбросил ее и потушил окурок сапогом. «Вещи собрал?» — спросил он грубовато, но уже без прежнего раздражения. Вопрос был сугубо практическим. «Там под землей, шаром покати. Одеяло теплое бери и табак, если есть. Без него с ума сойдешь». Сергей Алексеевич кивнул, не глядя на него. «В сторожке все, два мешка. Больше бери, не помешает». Дядя Саша мотнул головой в сторону салона. «Место есть». Сергей Алексеевич молча кивнул. «К вечеру подходи, как стемнеет. Только не опаздывай, ждать не будем». Ворчливо произнес дядя Саша, на что Сергей Алексеевич развернулся и, ничего не сказав, пошел в сторону ворот. Я стоял и смотрел ему в спину, вспоминая, каким когда-то был этот человек. «Чего уставился, как сова на пень?» Раздался рядом хриплый голос. Дядя Саша прищурился на меня. «Иди-ка ты, Василь, домой. Лететь в ночь, темнота не тетка. Сонным за штурвал лезть не годится. Выспись, пока есть время. Здесь без тебя обойдемся». Он был прав. Да и спать на самом деле хотелось. Поэтому я лишь кивнул и зашагал прочь. Как обычно, дома никого не было. После бомбежки, когда осколками посекло кучу народа, работа в больнице не кончалась. Графиков, смены, нормированных дежурств не существовало. Было состояние на ногах и состояние без сил. Аня жила в первом, иногда переходя во второе. Она открывала глаза утром и шла в больницу, часто еще затемно. Возвращалась, когда падала с ног. Дочь могла зайти днем, перекусить или еще чего, но, судя по тому, что на столе ничего не изменилось после моего ухода, она не приходила. Я съел оставленный на столе кусок жареного мяса, запил еще тепловатым чаем из термоса и, не раздеваясь, повалился на койку. Сон накрыл почти мгновенно, тяжелый, беспробудный, без сновидений. Разбудил меня резкий, настойчивый стук в окно. Открыв глаза, я сообразил, что к чему, и, поднявшись, приоткрыл занавеску. За окном уже сгущались сумерки, но света еще хватало, чтобы разглядеть. Перед воротами стояла машина, обваренная листами железа Toyota, угловатый, уродливый, но крепкий броневичок на огромных колесах. Стучал в стекло молодой парень. Я узнал его. Один из ребят, что обычно крутили в штабном блиндаже. Звали, кажется, Виктор. «Чего?» — спросил я хрипло, прочищая горло. «Штаб вызывает», — быстро произнес парень. «Срочно». «Что случилось?» «Не знаю, но там все ходят хмурые. Бери, что надо, и поехали». Я кивнул, больше не спрашивай. Скорее всего, пришли данные от разведки, и они, думается, не очень хорошие. Но это, конечно, не точно. Через минуту я уже сидел на мягком, пружинищем пассажирском сиденье бронированной Тойоты. Виктор резко рванул с места, и машина, урча, перегруженная мотором, понеслась по пустым улочкам. Я откинулся на спинку, смотря в узкую смотровую щель, забранную грубой решеткой. На улице середина лета, но из щели дул прохладный, насыщенный пылью ветер. Мы проносились мимо темных силуэтов домов, мимо одинокой фигуры с ружьем у колодца, мимо разрушенной бани, на которой уже вовсю копошились люди. Я попытался сосредоточиться, вспоминая, сколько раз я сегодня уже был в штабе. Утром заходил, потом, после собрания, третий раз получается. Для одного дня перебор. Штаб был местом, куда приходили за приказами и плохими новостями. Поэтому я не сильно любил ходить туда. Машина тормознула у бетонных блоков, подъехав максимально близко к низкому земляному фасаду блиндажа. Виктор заглушил двигатель. Я вылез, расправил плечи и толкнул тяжелую, обитую железом дверь. Контраст был оглушительным. Если снаружи еще витала прохлада летнего вечера, то внутри стоял густой, спертый и невероятно едкий чад. Воздух был сизым от табачного дыма, настолько плотным, что на мгновение перехватило дыхание. И шум. Низкий, многоголосый гул напряженных голосов, прерываемый резкими отрывистыми репликами. Блиндаж был битком набит, человек 15 не меньше. Все мужики, все знакомые. Некоторые сидели, другие стояли, прислонившись к земляным стенам или столу. Места не хватало. Люди теснились плечом к плечу, и от этой тесноты и духоты становилось еще невыносимее. За столом, заваленным картами, бумагами и кружками, сидел Твердохлебов. Он смотрел прямо перед собой тяжелым, неподвижным взглядом, в котором читалось какое-то глухое, беспросветное бешенство. Рядом, сгорбившись, расположился Штиль. По обыкновению он что-то быстро, почти исступленно писал в блокноте. Его лицо в тени казалось восковым, а карандаш скрипел по бумаге с яростным злым звуком. Под потолком на проводе болталась лампочка, бросая неровные прыгающие тени на лица собравшихся. Эти лица были одинаково мрачными, здесь не было ни любопытства, ни оживления. Была сосредоточенная подавленная тревога. «Ну точно!» Холодно и четко щелкнуло у меня в голове, пока я протискивался к столу. Что-то случилось. И случилось капитально. Пахло не просто проблемой, пахло бедой. Я протиснулся сквозь стену спины и плеч. Едкий дым щекотал горло, вызывая спазм. Я сдержанно кашлянул, прикрывая рот кулаком. Звук заставил Твердохлебова медленно поднять голову. Его взгляд, мутный от усталости и концентрации, скользнул по мне, задержавшись на секунду. «Ах, Василий!» — произнес он глухо, без интонаций, и сразу же опустил глаза обратно на карту, будто мое присутствие было лишь неизбежной помехой, учтенной в его тяжелых раздумьях. Но прежде чем я успел что-то спросить, кто-то схватил меня за локоть. Я обернулся. Рядом, прижавшись к стене, стоял Павел, один из радистов. Его лицо, обычно спокойное, сейчас было бледным, а глаза бегали. Он притянул меня ближе, его шепот, горячий и сдавленный, прозвучал прямо в ухо, пробивая сквозь общий гул. «Группа». Он глотнул воздух. На засаду напоролась, по рации успели передать, ведут бой и... Все, молчок. Вторая, те, что на лодках пошли, вообще ни связ не вышли. Я как в воду глядел. Это не просто плохие новости, это беда. Две группы, полтора десятка мужиков, опытных, подготовленных, пропали. Если с теми, что по реке пошли, еще есть шанс, то первые, скорее всего, погибли. Засада? Первое, что пришло в голову. Но чтобы устроить ее, нужно знать о маршруте, о времени, о цели. Случайность, возможно, но в этом мире случайности слишком часто оказываются не случайными. Для всех парни просто ушли в степь. Обычное дело. Постоянно кто-то куда-то ходит. Вряд ли кто-то со стороны мог знать о целях разведчиков. Остаются те, кто был в курсе о метках на карте. Таких немного, по пальцам пересчитать. И все вне подозрений. Нет, тут что-то другое. И что теперь делать? Отправлять вторую группу? Ночью? Это самоубийство. Твердохлебов вдруг резко поднял голову и обвел всех ледяным взглядом. Гул мгновенно стих. «Хватит шептаться, как бабы на кухне!» Его голос прозвучал хрипло. «Связисты!» Он нашел глазами Пепла. «Каналы связи держать открытыми. Эфир слушать по всем возможным частотам. Если хоть пискну, сразу докладывать». «А с вылетом что?» Спросил я, дождавшись, когда он закончит. Твердохлебов задержал на мне взгляд дольше, чем это требовала простая констатация моего присутствия. В его глазах, красных от бессонницы и дыма, мелькнуло что-то сложное. Он медленно поднялся, отодвинув стул со скрипом. «Вылет». Он произнес это слово так, будто пробовал его на вес. «Пойдем-ка подышим. Здесь не думается». Он грозно направился к выходу, не оглядываясь. Толпа молча расступилась, пропуская его, а за ним и меня. Штиль даже не поднял головы, продолжая скрипеть карандашом, будто выцарапывая ответ из бумаги. Мы вышли. Свежий воздух ударил в лицо. Я глубоко вдохнул, очищая легкие от чада, и закашлялся. Твердохлебов прошел метров 20, остановился у груды покрытых брезентом ящиков и, достав из кармана кисет, принялся медленно, с огромным сосредоточением, крутить цигарку. «Лететь надо», — наконец сказал он, прикуривая. Огонек зажигалки осветил на миг его лицо. Он затянулся, выпустив струйку дыма, следя, как его носит ветер. «Ну вот что, Василий». Он повернулся ко мне, и его голос стал тише. «С этого момента все, что касается полетов, готовности машин, графика, экипажа, только между нами. Ты, я, дядя Саша, Штиль, и все. Никаких лишних ушей, никаких разговоров в присутствии кого бы то ни было, понятно?» Я смотрел на тлеющий кончик его самокрутки и медленно кивал. Его слова не были неожиданностью. Они лишь подтверждали мои собственные опасения. Где-то здесь крыса. Среди тех, кого мы считали своими, кто знал о разведке. Возможно, не по злому умыслу, но результат один. 15 человек в лучшем случае в плену, в худшем — в сырой земле. Понятно. Ответил я также тихо. Он еще раз тяжело взглянул на меня, как бы проверяя, донес ли, и, не дожидаясь дальнейших вопросов, развернулся и зашагал обратно к блиндажу. Я не стал возвращаться в душный блиндаж, а сразу пошел в сторону летного поля, поглядывая затягивающиеся тучами небо. Темнело быстро, Ан-2 был едва различим. Темное пятно в самом конце полосы и тусклый красный огонек. Он то вспыхивал, то почти газ. Я подошел ближе. Дядя Саша сидел в старом брезентовом раскладном кресле, откинувшись назад. Цигарка, зажатая в углу рта, тлела, освещая его покрытое морщинами лицо и седые щетинистые брови. Он дремал, не затушив сигарету, что было совсем на него не похоже. Я кашлянул негромко. Он медленно приоткрыл один глаз, потом второй, фокусируясь на мне. «Ты...» — хрипло произнес он, вынимая почти потухшую самокрутку изо рта и с отвращением швыряя ее в темноту. «Разведчики пропали», — сказал я. «Первые на засаду напоролись. Успели передать, что бой приняли, и все. Вторые просто не вышли на связь». Дядя Саша не шелохнулся. Но в темноте я почувствовал, как его фигура стала еще неподвижнее. Он медленно, с каким-то тихим внутренним скрежетом, поднялся с кресла, отряхнул колени. «На засаду», — повторил он без интонации, как будто пробуя на вкус это чужое, смертельное слово. Потом резко сплюнул в сторону. «А нам что?» — спросил он прямо, уставившись на меня сквозь темноту. Его голос был низким, хриплым от сна, но в нем не было ни капли растерянности, только привычная, готовая к худшему собранность. «Лететь? Или как?» «Лететь», — ответил Ян, но в обход. «Крюк?» — переспросил дядя Саша, и в его голосе зазвучало нечто среднее между насмешкой и раздражением. «Ты в курсе, сколько это лишнего горючего?» Он не ждал ответа. Вместо этого его взгляд медленно пополз вверх к небу, которое теперь было не просто темным, а тяжелым, свинцово-серым от набухших влагой туч. Они плыли низко, рваными клочьями, затягивая последние просветы. Дядя Саша вдруг хмыкнул. «Видишь? Низкая облачность. Если залезть в эту муть, нас ни с воздуха, ни с земли не разглядеть будет. Ни визуально, ни, может, даже по шуму. Облака звук гасят, а на выходе, если повезет, уже за зоной риска будем». Я посмотрел на него, потом на тучи. «Ты уверен?» — спросил я. «В молодости на северах бывало в худшую погоду гонял». Отозвался дядя Саша, и в его голосе на миг прозвучала тоска по тем временам. «Приборы в порядке, голова на плечах. Чего нам бояться?» Глава 19. «Ладно», — выдохнул я. «Значит, прямиком. Если дядя Саша так говорит, значит, он уверен. Он не из тех, кто станет лихачить на ровном месте, когда на кону столь многое. Когда стартуем?» — спросил я, переводя взгляд с туч на его неясный в сумраке профиль. Дядя Саша резким, привычным жестом скинул руку, чтобы разглядеть циферблат наручных часов. Блеклый свет фосфорицирующих цифр мелькнул под стеклом. «Час!» — отрезал он. «Не больше. Тучи не будут ждать. Все свое взял». Я бегло мысленно перебрал скудный список своего имущества. Спальный мешок, НЗ, патроны — все это давно лежало в кабине. «Голому собраться? Только подпоясаться?» — буркнул я в ответ. «Все в машине». В этот момент с края поля из мрака отделилась неуверенная ковыляющая фигура — Сергей Алексеевич. Он шел медленно, волоча за собой два мешка, которые оказались тяжелее, чем он сам. Дядя Саша впился в него взглядом, и я буквально физически ощутил, как портится его настроение. Он резко, с таким глухим презрением, что аж слюной захлебнулся, сплюнул в пыль у своих сапог. «Принесла же нелегкая на нашу голову», — прошипел он сквозь зубы. Я наблюдал, как Сергей Алексеевич, сгорбившись, волочит свои пожитки к самолету, и не удержался. «За что ты его так, дядь Саш? Мужик-то вроде неплохой. Судьба по нему ломом прошлась. Кто ж после такого не сломается?» Дядя Саша резко обернулся ко мне. И в его глазах, слабо отсвечивающих в темноте, мелькнуло что-то острое, почти злое. Он кривил губы, будто пробуя на язык что-то горькое и противное. «Люди говорят...» — процедил он сквозь сжатые зубы хрипло и неохотно. «Люди?» Я невольно фыркнул, ощущая знакомую усталость от этой вечной человеческой мути. Люди много чего говорят. Когда это ты стал сплетни за чистую монету принимать? Он мотнул головой упрямо, как бык, не желающий сходить с натоптанной тропы. Его взгляд снова уперся в одинокую фигуру. «Просто так не болтают, Василий». Он тяжело вздохнул, и гнев в его голосе сменился спокойным, почти древним знанием. «В одном ты прав. Слухи плодить — последнее дело. Сам все увидишь или не увидишь. Но чуйка моя...» Он потер ладонью переносицу. «Она редко ошибается. Мужик он, может, и неплохой. А вот беда. К некоторым она не просто так приходит». В этот момент с той же стороны, откуда появился Сергей Алексеевич, на поле выскочила еще одна, куда более резвая фигура. Она не ковыляла, а почти бежала, мелко перебирая ногами, и вскоре обогнала неторопливого бывшего главу. Это был Журка. Он подбежал к самолету, запыхавшийся. Его простое, широкое лицо раскраснелось от быстрого шага. Он торопливо кивнул дяде Саше, который лишь хмуро буркнул что-то невнятное в ответ, а затем развернулся ко мне. Щелкнув по привычке каблуками, которые только хлюпнули грязью, он выпалил, чуть ли не рапортуя. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» Слова эти, такие же неуместные здесь, как в парадном мундир на помойке, громко прозвучали в вечерней тишине. Дядя Саша, услышав это обращение, аж подбородком дернул. Он скривился так, будто вместо Жорки перед нами возникло нечто особенно вонючее и докучливое. Его и без того хмурое лицо стало совсем темным. Жорка, видя наше недовольное молчание, торопливо заговорил, словно оправдываясь. «Меня направили ваше...» Он запнулся, спохватившись. «То есть Василий, для усиления, значит...» «Кто направил?» Спросил я прямо, перебивая его поток слов. «Твердохлебов лично». Жора вытянулся еще больше, стараясь придать своим словам максимальный вес. «Сказал, Жорка, летишь с группой, я и собрался». Дядя Саша, слушая это, закатил глаза так, будто у него началась мигрень. «Усиление», — прошепел он. «Самолет не резиновый, и я не нанимался катать всех подряд». Он резко посмотрел на меня, потом на низко нависшее тучи, будто сверяясь с небом. В его взгляде созрело внезапное дерзкое решение. «Знаешь что?» — выпалил он, обращаясь ко мне, но так, чтобы слышал и Жорка, и подошедший, наконец, Сергей Алексеевич. «Чтобы нам тут еще кого-нибудь не подкинули для усиления, по щам или по борщу, летим сейчас же, сию минуту, пока дверь открыта, грузитесь оба. Через 5 минут винт крутить буду. Не успели? Останетесь тут усилять». Возражений не последовало. Слова дяди Саши, резкие, не терпящие обсуждения, сработали как команда в ружье. Жорка аж подпрыгнул и, бросив на меня испуганно виноватый взгляд, рванул к открытой двери, подхватив свой вещмешок. Сергей Алексеевич молча последовал за ним, волоча свои пожитки с каким-то странным отрешенным упорством, будто его не в самолет грузили, а хоронили. Я вскарабкался в кабину, пролез за спинку кресла и опустился на место второго пилота. Холодная кожа сиденья пробила сквозь ткань брюк. Передо мной знакомый хаос приборов, тумблеров, рычагов. Дядя Саша, уже сидевший слева, не глядя, протянул мне шлемофон. Его руки быстро, с автоматической точностью, пробегали по панелям, щелкая тумблерами. Из салона донесся глухой грохот и бормотание Жорки. Он, видимо, укладывал свой скарб и усаживал Сергея Алексеевича. «Жора!» — крикнул я через плечо, не повышая голоса. «Смотри в оба! Видишь что-то подозрительное? Сразу кричи!» Из салона донеслось торопливое: «Так точно, будем смотреть!» Я перевел взгляд на дядю Сашу. Он встретил мой взгляд и, едва заметно, скептически дернул уголком рта. Мы оба понимали абсурдность этого приказа. В ночном небе, да еще если полезем в эту сплошную молочную пелену туч, смотреть в оба было все равно, что вглядываться в стену из ваты. Но порядок есть порядок, хоть какая-то иллюзия контроля. Дядя Саша не стал тянуть. Его пальцы, узловатые и быстрые, щелкнули последними тумблерами. Он толкнул рычаг управления шагом винта вперед, до упора, и потянул на себя рычаг подачи топлива. Сперва было лишь сдавленное, нерешительное всхлипывание стартера где-то в глубине носа самолета. Потом одинокий, громкий выхлоп, вырвавшийся из выхлопной трубы и тут же растрескавшийся на воздухе. И, наконец, с нарастающим рокотом проснулся мотор. Дядя Саша, не глядя на меня, кивком показал на тормоза. Я нажал педали, чувствуя, как стальные колодки сжимают диски колес. Он плавно дал мотору обороты, и гул стал угрожающим, завывающим. Фюзеляж напрягся, как мышца перед рывком. В салоне что-то глухо грохнуло. Не уложено рюкзак или канистра. «Отпускай!» Его голос, пробирая сквозь рев, прозвучал спокойно и буднично. Я убрал ноги с педалей. Анна рванул вперед не резко, а с тяжелой, упрямой решимостью тяжеловоза. Мы покатились по утопленному грунту, подскакивая на колдобинах. Скорость набиралась туго, с неохотой. Стрелка на спидометре ползла, словно сквозь густую смолу. Казалось, что этот неуклюжий ящик никогда не оторвется от земли. Рули на хвосте уже жили своей жизнью, вибрируя, обретая жесткость. Дядя Саша легонько взял штурвал на себя, и дрожь в педалях изменила характер. Это была уже не тряска, а упругое живое сопротивление воздуха. Земля под колесами перестала быть твердой опорой, превратившись в размытую темную ленту. Еще секунда, и последний удар, последний подскок. Потом тишина под шасси. Мы оторвались. Но это был не ясный победоносный взлет звезд на небо. Это было погружение. Казалось, едва колеса оторвались от земли, а нос самолета плавно пошел вверх, набирая высоту, как мы вошли в стену. Ту самую низкую, мокрую облачность. Свет фар, еще секунду назад выхватывавший из тьмы редкие кусты и кочки, уперся в сплошную непроглядную белую пелену. Мир сузился до размеров кабины, затерянной в кипящем молоке. Взлет окончился, не успев начаться. Шум мотора, обычно привычный фон здесь, в этой ватной изоляции, гудел приглушенно и глухо, будто доносился из соседней вселенной. Дядя Саша сидел, вцепившись в штурвал. Его лицо было неподвижной маской, освещенной блеклым светом приборной доски. Я следил за приборами, но большую часть времени просто смотрел в эту белую мглу, подавляя приступ клаустрофобии и рациональный страх, что где-то там, в 2 метрах от крыла, может внезапно возникнуть дерево или еще какое препятствие. Ни Жорка, ни Сергей Алексеевич не подавали признаков жизни. Они просто сидели там, в темноте и грохоте, затаив дыхание, возможно, моля, чтобы эта слепая качка поскорее закончилась. Через 4 с небольшим часа, показавшейся вечностью, стрелка вариометра дрогнула. Мы начали плавно снижаться, выходя из нижней кромки облаков. Сперва серая пелена за стеклом потемнела, в ней появились клочья разрывы. Воздух стал чище, видимость километров на 5-6. Впереди, по расчетному курсу, лежала кромешная тьма. Я наклонился к рации и, щелкнув тумблером, принялся вызывать команду на авианосцы. Эфир пустовал. Я щелкнул тумблером еще раз, и мой голос, казалось, утонул в этой бескрайней ночи за стеклом. «Море! Море! Я небо один, прием!» Ничего. Авианосец молчал. Минута, другая. Я подумал, что можно начинать нервничать, и как дятел повторял одно и то же. «Море! Море! Небо один на подходе, отзовись! Прием!» И когда я уже решил, что все, придется садиться вслепую и ждать утра, сквозь шипение, будто продирая сквозь плотную ткань, послышалось хриплое клокотание, а за ним знакомый голос. «Небо один! В потьмах шаришь? С ума сошел, что ли?» «Отставить разговорчики! Подсветку включи и полосу готовьте!» «Принял, сейчас все будет!» Пробормотал он об эфире, и прежде чем отключился, я услышал приглушенные крики, шаги, звон железа. Почти сразу, какие-то секунды, далеко справа, самой гуще непроглядной черноты, вспыхнул одинокий огонек. «Вижу!» — хрипло бросил дядя Саша, его руки ожили. Штурвал дрогнул, поплыл вправо. Самолет начал разворот, ложась на новый курс. Яркая точка прилипла к стеклу, став центром вселенной. Вскоре появились огоньки полосы, и поначалу слившиеся выстроились две ровные жесткие линии. «Идем на посадку!» — предупредил дядя Саша. Стрелка вариометра дрогнула и потянулась вниз. Мы шли на снижение. Гул мотора изменил тембр, стал ниже, насыщеннее, перейдя на осторожный, крадущийся шаг. В ушах заложило от перемены давления. Я перевел взгляд с огня за окном на приборную доску. Высота 400-350. Скорость в норме. Курс идеальный между 2 желтыми полосками света. Руки сами легли на рычаги, готовые к дублированию, но дядя Саша не нуждался в помощи. Его движения были отточены до автоматизма. Выверены 1000 таких посадок. Земля, невидимая до сих пор, начала проявляться. Из-под пелены темноты выплыли смутные очертания длинной тени авианосца. 300, 250. Монотонно проговорил я, озвучивая показания. Дядя Саша молча кивнул, Его взгляд метался между концами полосы и стрелкой высотомера. На сотни метров он плавно сбросил газ еще. Рев мотора перешел глухое недовольное ворчание. Самолет будто повис на невидимом крюке, неохотно расставаясь с последними метрами пустоты. И потом был момент тишины. Та самая вечная секунда перед касанием, когда все замирает. Даже гул кажется далеким. Есть только полоса, неумолимо набегающая снизу, и легкость в животе. Касание. Не удар, а твердый, уверенный толчок, отдавшийся во всем каркасе. Задрожало, затряслось. Шасси, приняв на себя тяжесть машины, с хрустом вжалось в покрытие. Скорость падала на глазах. И, наконец, когда уже казалось, что мы сейчас выкатимся за пределы света, самолет, послушно, резко сбавил ход и, наконец, замер. Двигатель сбавил обороты до холостых. Его рука стал похож на усталое глубокое дыхание. Дядя Саша откинулся на спинку кресла, снял шлемофон и провел ладонью по лицу, смахивая несуществующую грязь и усталость. «Ну вот», — хрипло произнес он, и в его голосе впервые за долгое время прозвучало не раздражение, а что-то вроде удовлетворения. «Приехали». Он потянулся к главному выключателю зажигания. Мимотор с последним коротким вздохом умолк. Наша слепая Одиссея закончилась. Из-за переборки, ведущий в салон, послышался скрип, потом тяжелое дыхание, и в проеме возникло широкое лицо Жорки. Оно было бледным от пережитого страха, но теперь на нем расцветала неуверенная, радостная улыбка, кривая, как у ребенка после первой поездки на велосипеде. «Ваше... то есть Василий, дядя Саша!» Выдохнул он, и его глаза блестели в полумраке. «Все, приехали!» «Приехали!» — буркнул дядя Саша, не оборачиваясь. Но в его ворчливом тоне не было уже прежней едкости. «Можешь выдыхать!» Почти одновременно с его словами извне донеслись голоса. Приглушенное стеклом на отчетливой барабанная дробь бегущих ног. Стекла кабины ударили лучи фонарей, мелькая, выхватывая из темноты знакомые лица. Я отстегнул ремни, поднялся и, подвинув Жорку, толкнул дверь. К самолету уже подбежало человек 10. Среди них, выделяясь ростом и стремительностью, был Игорь Вадимович. Высокий, сухощавый, с густой, уже тронутой проседью, черной бородой и такими же темными, собранными в небрежный хвост, волосами. Его лицо расплылось в широкой, искренней улыбке. Он шел, размахивая фонарем, и его куртка, вся в масляных пятнах, хлопала по бокам. «Василий!» Его голос гремел в ночной тишине. «Ну вы даете! Ночью в такую муть! Я уже думал, радист пошутил, когда сказал, что вы подлетаете!» Он подошел вплотную и вместо рукопожатия нанес мне тяжелый, дружеский шлепок ладонью по плечу, от которого я качнулся. Сила у него была немеренная. «Здорово, Вадимыч!» Кивнул я, чувствуя, как на лице само собой возникает ответная улыбка, возможно, даже шире, чем у Жорки. «Здравствуй, здравствуй!» Прогудел здоровяк. «Как вы тут не скучали?» Игорь фыркнул и махнул рукой. «Не успели еще, только обживаться начали». В его глазах мелькнула суховатая усмешка, но тут же взгляд стал деловым, сосредоточенным. «Давайте уже на борт, что ли?» По высокому темному борту авианосца протянулась железная лестница. По ней уже поднимались наши, Жорко, бодро, будто стремясь поскорее оказаться под защитой стальных стен, и Сергей Алексеевич, медленно, с трудом переставляя ноги, цепляясь за поручни так, будто они были последней опорой в мире. Я пока не лез, краем глаза отмечая, как мужики в замасленных комбинезонах уже забирались внутрь кукурузника. Их голоса, отрывистые, деловые, доносились из салона. «Подавай сюда! Осторожно, там приборы!» На землю один за другим стали сползать тюки с грузом, ящики, канистры. Работа закипела быстро, без лишней суеты. Дядя Саша обернулся к Игорю, который шел с нами, освещая путь фонарем. «Вадимыч!» — бросил он, кивнув назад на силуэт Ан-2, который теперь казался игрушечным на фоне громады корабля. «Как разгрузите, маск сетью накройте. И по периметру проверь, хорошо ли закрепили. Ветер сегодня злой». Игорь Вадимович, не замедляя шага, лишь коротко мотнул головой. Его борода колыхнулась на ветру. «Будь сделано, Карлыч!» Отозвался он, и в его голосе звучала спокойная уверенность. Мы поднялись на борт. Под ногами вместо грунта загудел прочный стальной лист палубы, а из пробоины, через которую мы с Андреем попали внутрь, лился желтый свет и доносился навязчивый ритмичный стук. Жорка, уже стоявший на палубе, озирался с открытым ртом, впечатленный масштабом. Сергей Алексеевич, прислонившись к холодной стенке, просто смотрел в темноту. «Ну что?» — обернулся ко мне Игорь Вадимович. Его фонарь выхватил из мрака узкую лестницу, ведущую вглубь корпуса. «Пошли внутрь, покажу вам наше хозяйство». Я кивнул, бросив последний взгляд вниз, где в луче фонарей копошились фигуры у самолета, уже натягивая на него фюзеляж темное, рыхлое полотно маскировочной сети. Глава 20. Игорь Вадимович спустился первым, и я, ступая на железные ступени следом, отметил, что лестницу выпрямили и даже восстановили утраченные ступени. И вроде бы я тут уже был, но теперь все воспринималось иначе. Мы шли по главной галерее, некогда довольно широкому проходу, теперь больше похожему на ущелье в металлических джунглях. Стальные стены, покрытые толстыми наплывами краски, ржавчиной и неизвестных наслоений, уходили в темноту в обе стороны. Кабельные трассы, сорванные с креплений, свисали кривыми гирляндами. Справа, в бывшем кубрике, была жилая зона. Гамаки и одеяло, подвешенные к прочным балкам. Несколько раскладушек, поставленных прямо на стальные плиты пола. Ящики из-под снарядов, служившие тумбочками. Посередине — буржуйка, сваренная из толстой трубы, от которой шла самодельная жестяная вытяжка в дыру в потолке. На ней стоял большой почерневший чайник. Стены вокруг были завешаны найденными плакатами с различными инструкциями по технике безопасности, фотографиями и даже календарем с вытяжными цифрами. Я придержал Игоря за рукав, пока мы проходили мимо зияющего проема, ведущего вниз, в темноту. Оттуда тянуло сыростью и маслом. «Слушай, а подъемник так вручную и крутить? Или починили?» Игорь Вадимович хмыкнул, и в уголке его глаза мелькнула искорка технической гордости. «Подъемник? Починили. Не без приключений, конечно. Многое пришлось целиком менять. Привод расчистили, шестерни масла выкупали, редуктора перебрали. Теперь работает. Правда, гремит сильно, но понимает». Мы прошли дальше, туда, где стояли ремонтируемые машины. «Вот, смотри, чем живем». Его голос приобрел оттенок экскурсовода в музее. Луч скользнул по первому биплану. «Это наш первенец. Каждую нервюру пришлось вымерить и выгибать снова. Лонжероны, эх». Он силой постучал костяшками пальцев по нижнему крылу. Раздался глухой крепкий звук. «Лиственница. Нашли в тримах штабель досок. Лежали кучу лет, но дерево как новое. Обшивку...» Луч фонаря показал на полотно, туго натянутое на крыло. Оно было не однородным, а состояло из аккуратных заплат разных оттенков, от вытершего хаки до грязно-белого. «Шили из всего, что нашли. Брезент от тентов, мешки, даже от шатров кое-что пошло в ход. Пропитали самодельной смесью, канифоль, парафин, солярка. Не авиационный лак, конечно, но держит». Он перевел луч света на капот. «Мотор — отдельная история. Клапана перетерли, патрубки, датчики заменили, топливную систему прочистили». Игорь обвел фонарем самолет целиком. «Все тросы управления новые. Приборы с ними сложнее. Часть родных, часть сняли с других машин. Авиагоризонт не работает. Да нам он и не нужен. Важнее скорость, высота до компаса. Компас есть. Магнитный в медном корпусе. Еще работает». Он повел меня ко второму остову. «А этот? Ему больше досталось. От него, по сути, живая только рама. Вот здесь, видишь?» Луч остановился на месте, где должно быть нижнее крыло. «Лонжероны сгнили. Делаем новые. И фюзеляж почти заново обшиваем. Работы еще на неделю, не меньше». Он помолчал, и луч его фонаря упал на груду тщательно разложенных по ящикам деталей. Блестящие новые заклепки, сверки проводов, банки с краской. «А сам корабль?» — спросил я, глядя в черную пасть какого-то открытого технического колодца, уходившего в непроглядную тьму нижних палуб. «Исследуем потихоньку», — ответил Игорь, и его лицо стало серьезным. «Электростанцию в машинном отделении запустили на малую мощность, но многое еще под замком. Интересно, кое-что нашли. Документы, инструмент, целые склады кое-чего». Он помолчал. «Потом расскажу, сначала перекусим». Игорь повел нас дальше, вглубь стального лабиринта, и вскоре мы свернули в боковой отсек. Дверь сюда не скрипела, а глухо выла, открываясь помещение, где пахло едой. Это была кухня. Вернее, то, что обитающие в стальном череве люди называли кухней. Помещение небольшое, но уютное. Свет давали две электрические лампочки под потолком в железных плафонах. Мебель носила на себе неизгладимую печать потопа. Массивный буфет из темного дерева стоял криво. Его дверцы не закрывались, но функции свои он выполнял. Стол, занимавший весь центр, был сколочен из оружейных ящиков. Вокруг него стояли табуреты разной высоты и происхождения. Но сердцем комнаты была печь. Не буржуйка, а настоящая добротная плита с чугунными конфорками и небольшой духовкой. Ее когда-то белую эмаль теперь покрывала паутина трещин и рыжие подтеки ржавчины. Но прямо сейчас она исправно топилась. На одной из конфорок шипел и булькал огромный, почерневший от копоти котел. Возле плиты, спиной к нам, возился человек, что заменял здесь повара. Мужичок лет 45. Плотный, но не толстый, а скорее крепко сбитый, как старый пень. На нем был заляпанный пятнами неизвестного происхождения фартук поверх рабочей рубы. Он что-то энергично помешивал в котле. Его лысеющая макушка, покрытая капельками пота, блестела в свете ламп. «Аркадий!» — рявкнул Игорь Вадимович. «Гостей встречай! Летное братство к нам пожаловало!» Мужик обернулся. Его лицо было широким, простодушным, с мясистым носом и покрасневшими глазами. Увидев нас, он не улыбнулся, но в его взгляде мелькнуло что-то вроде профессионального удовлетворения. Дескать, работа есть работа, накормить надо. «Жора!» — вдруг оживился он, заметив нашего повара, который робко сжался в дверях. «Ты чего там стоишь? Иди сюда, помоги! Кашу довариваю, хлеб режь, банки открывай!» Жорка, будто получив команду свыше, мгновенно преобразился. Его собственная неуверенность куда-то испарилась, уступив место знакомой кухонной суете. Он кивнул, сбросил куртку и уже через секунду деловито орудовал у стола, остро заточенным ножом нарезая нами же привезенный темный плотный хлеб. «Аркаша у нас не только по железу руки золотые, но и по части провианта», — пояснил Игорь, скидывая куртку и усаживаясь на табурет у стола. «Из обычной крупы такую кашу делаешь, что пальчики оближешь. Садись, Василий, не стесняйся». Я сел, ощущая, как усталость и нервное напряжение последних часов начинают медленно отступать под натиском тепла, запаха еды и мерного, убаюкивающего шипения котла. Сергей Алексеевич молча устроился в углу, в тени, будто стараясь занять как можно меньше места. Аркадий, не отрываясь от плиты, бросил через плечо. «Игорь, по твоей просьбе бутылку десерта достал. Для храбрых пилотов». «Молодец». Одобрительно кивнул наш провожатый, а потом, понизив голос, добавил, обращаясь ко мне. «В одном из складов нашли ящики. Этикетки смыло, но внутри виски, кажется. Бутылки целые, припрятали для особых случаев». Он посмотрел на меня, на дядю Сашу, который тоже сел за стол и вытирал платком шею. «Думаю, сегодняшний перелет тянет на особый. Как разгрузимся, ответим, а пока...» Он обвел взглядом наше маленькое измученное сборище. «Пока просто погреемся и наедимся, все остальное потом». Аркадий, ловко орудуя огромным черпаком, разложил густую дымящуюся кашу по эмалированным мискам. Пар от нее поднимался ароматным облаком, в котором ясно чувствовался запах мяса. На середину стола поставили банки с оленями, хрустящие огурцы и помидоры из станичных погребов, баночку темной ароматной баклажанной икры. Оттуда же из привезенных тюков появилось сало. Толстые пласты с прослойкой, слегка присоленные и прикопченные. Первые минуты за столом царило молчание, прерываемое только стуком ложек и довольным сопением. Еда была простой, но после нервного перелета и долгого напряжения она казалась пиром богов. Даже Сергей Алексеевич в углу, не глядя ни на кого, медленно и методично ел свою порцию. «Мясо-то неплохое!» — наконец крикнул дядя Саша, отодвигая пустую миску. «Дикое. Сурки», — пояснил Игорь, накладывая на хлеб икру. «В степи их полно. Стрелять опасаемся, а вот силками самое оно. Ставим по норам». Разговор потек неторопливо, как чай из заварного чайника, который Аркадий уже ставил на плиту. Говорили о последних событиях, о бомбежке, о немцах. Потом, словно сам собой, переключившись на главное, на самолеты. Дядя Саша, вытирая усы, прищурился на Игоря. «Ну а по железу твоему, когда первенец на крыло-то встанет?» Игорь отпил из кружки и подумал. «Технически хоть завтра. Мотор проверен, управление работает в шасси в порядке. Остались мелочи. Капот подогнать, пару трусов протянуть, приборную доску дособирать. Пустяки». «Пустяки?» Дядя Саша положил ложку на стол с четким металлическим щелчком. Его голос приобрел привычную ворчливую основательность. «В воздухе, Игорь, пустяков не бывает. Там любая мелочь в землю вколачивает. Недотянутый трос может на вираже заклинить руль. Неподогнанный капот сорваться и лобовое прилететь. Мелочи доделываются на земле, чтобы в небе о них не думать». Игорь слушал, не перебивая, и на его лице не было обиды, а лишь профессиональное внимание и уважение к старому пилоту, знающему цену каждой заклепки. Он медленно кивнул. «Ты прав, Карлыч». За столом замолчали. Слышен был лишь стук ложек до чавканье. «Ладно, не будем о грустном», — сказал я. «Давайте лучше...» Я посмотрел на обещанную бутылку десерта, которую Аркадий уже оставил на стол рядом с кружками. «Пока отметим, что живы, целы и на месте. За твоих сурков, Игорь. За то, чтобы все мелочи оставались на земле». Бутылка обошла круг. Жидкость внутри была темно-янтарной, пахла спиртом, жгла горло, но оставляла за собой приятное, согревающее ощущение. Выпили без тостов, просто кивнув друг другу. За удачу, за живых. Алкоголь ударил в голову, на мгновение сгладив острые углы реальности. «Когда летите?» — спросил Игорь, закусывая. «Как рассветет», — сказал дядя Саша, ставя пустую стопку на стол. Его голос был хриплым, но твердым. «Немцев тут не видели?» Игорь покачал головой. «Ни слуху, ни духу. Только птицы да ветер». «Вот и хорошо», — кивнул я, чувствуя, как после сытной трапезы накатывает сонливость. Игорь пристально посмотрел на меня. «Недолго так туда-сюда курсировать собираетесь? По воде таскать не начали еще?» «Пока в планах», — ответил я уклончиво. «Сначала кое-что нужно прояснить. Я не стал говорить о пропавших группах. Не то чтобы чего-то боялся, нет, просто не хотелось». Игорь почувствовал недоговоренность, он не дурак. Его взгляд задержался на мне, потом перешел на молчаливого дядю Сашу, который сосредоточенно крутил в пальцах пустую стопку. За столом на секунду повисло неловкое молчание, нарушаемое только потрескиванием дров в печи. «Ладно», — наконец сказал Игорь, откидываясь на спинку стула. «Вам, я смотрю, и поспать не помешает. Аркадий! Размести мужиков где свободно». «Хорошо», — буркнул тот, поднимаясь. Я тоже поднялся. Усталость навалилась вдруг всей своей тяжестью, смешавшись с легким хмелем. «Спасибо». «Да не за что», — Игорь махнул рукой. «Только смотрите, не проспите вылет. Я пока выйду, погляжу, как там сетью на вашем Ане управились». Он вышел. Аркадий подождал, когда все встанут, взял фонарь и повел нас обратно в лабиринт коридоров. Мы шли мимо закрытых дверей с заржавевшими табличками, мимо скрипящих переборок, пока он не остановился у неприметной двери с цифрой 4, нарисованной белой краской прямо на темном металле. Я заглянул внутрь. Каюта была крошечной. Ее пространство занимали 4 откидные плойки-койки, в точности как в старом плацкартном вагоне. Они были сделаны грубо, но на совесть, с бортиками, чтобы не свалиться во сне. На каждой лежал плоский тощий матрас, туго набитый чем-то шуршащим и издававшим травяной запах. Сверху грубое, но чистое одеяло из байки. «Матрасы сами делали», — пояснил Аркадий, ставя фонарь на небольшой привинченный к полу столик. «Набивали травой, полынью в основном. Она и пахнет, и насекомых отпугивает. Не пух, конечно, но спать можно». Дядя Саша потрогал матрас, сжал его, оценивающе хмыкнул. «Идея ничего. Сыровато только тут». Он посмотрел на Аркадия. «Разбудишь через часика-два». «Понял», — коротко отозвался Аркадий. «Через 2 часа. Спокойный». Он вышел, прикрыв за собой дверь. Я скинул куртку и сапоги и залез на верхнюю койку. Матрас действительно был жестким и колючим, но мне он показался вершиной комфорта. Из него пахло солнцем и степью, а запах странно умиротворяющий среди всей этой металлической громады. Проснулся без ощущения, что спал. Было чувство, будто на секунду зашмурился от усталости, и этого оказалось достаточно, чтобы мир вокруг изменился. В ушах стоял густой тяжелый звон недосыпа, а тело казалось чужим, одеревеневшим и тяжелым, как будто его набили мокрым песком. «Василий, пора. Рассвело уже». Голос Аркадия пробился сквозь этот звон. Его рука трясла меня за плечо. Я открыл глаза. Аркадий стоял внизу, и мне показалось, что он не уходил никуда. Я сполз с верхней полки, спина отозвалась тупой болью. Дядя Саша уже был на ногах, надевал куртку. «Двигай!» — буркнул он, не глядя на меня. Аркадий без лишних слов повел нас обратно по коридорам. Теперь они казались чуть светлее, но от этого еще более унылыми и заброшенными. Он остановился у небольшой двери. Это была импровизированная умывальная, раковина, на которой висел самодельный умывальник. С потолка свисала голая лампочка. На полке лежали несколько кусков мыла и относительно чистое, но истрепанное полотенце. Вода обожгла лицо, смывая липкую пелену недосыпа, но не принося настоящей бодрости, лишь заменяя одну тяжесть на другую. Дядя Саша, фыркая и отплевываясь, умывался вторым, потом Сергей Алексеевич и последним Жорка. «Воду-то откуда берете?» — спросил я, дожидаясь остальных. «Дождевая», — пояснил Аркадий. «Даже слабенький дождь наливает достаточно. Не шикуем, конечно, но и экономить особо не приходится». Когда мы вышли обратно в коридор, Аркадий обернулся. «Каша осталась вечера разогреть? Или хлеба с салом?» «Некогда, да и только поели», — отрезал дядя Саша, даже не задумываясь. Он уже застегивал куртку на все пуговицы. Его взгляд был устремлен куда-то вперед, к выходу на палубу, к самолету. Аппетит и правда напрочь отсутствовал. Спать хотелось, это да, но точно не есть. Аркадий лишь молча кивнул, приняв это как данность. На его широком лице на мгновение мелькнуло что-то вроде сожаления. Человек, привыкший заботиться о других, не мог смириться с тем, что мы уходим голодными. Войдя на палубу, нас встретил бледный, холодный утренний свет. Степь, еще не проснувшаяся по-настоящему, лежала внизу серым, безжизненным полотном. А низкое свинцовое небо обещало скорее морось, чем солнце. Вниз вела та же лесенка. Поднявшись по ней всего несколько часов назад, мы теперь спускались обратно. От относительного уюта и тепла в холодную деловую реальность. Ан стоял уже освобожденный от маскировочной сети, которая аккуратная куча лежала неподалеку. Рядом с ним дежурили двое молодых парней в замасленных комбинезонах, кутаясь от ветра. Они что-то проверяли у шасси, но, увидев нас, выпрямились. Из открытой двери салона вышел Игорь. На его лице читалась та же озабоченность, что и вечером, но теперь к ней добавилась утренняя резкость. «Хоть поели?» — спросил он, и в его голосе звучал не упрек, а привычная забота командира, отвечающего за своих людей. «Некогда, Игорь», — ответил за всех дядя Саша, но на этот раз его голос был не таким резким. «Ладно, но вот это обязательно». Он снял с плеча сумку, расстегнул и вытащил оттуда большой, бочкообразный термос чехле из толстого брезента. «Кофе. Настоящий, не суррогат. Зерна нашли в одной из кают. Завалялись герметичные банки. Перед вылетом самое то. По одной, для бодрости духа». Это был не просто напиток. Это был жест. В мире, где ценилась каждая крупица ресурсов, где топливо было на вес золота, а еда оттуда роскошью, предложение настоящего кофе выглядело актом братства и уважения. Даже дядя Саша, вечно ворчливый, на секунду замер, глядя на термос. И в его глазах мелькнуло что-то вроде признательности. «Давай», — коротко сказал он. Игорь открутил крышку, и в холодный сырой воздух ударил густой, горьковато-смолистый аромат. Он разлил темную, почти черную жидкость по небольшим стаканчикам. Мы взяли свои порции. Я пригубил. Напиток был обжигающе горячим, крепким, без сахара, чистая, бодрящая горечь. Он прошел по горлу, как жидкий огонь, разлился по желудку, и почти физически ощутимая волна тепла и легкого, стимулирующего трепета пошла по уставшим сосудам. Бодрость, ясность, несколько капель драгоценного тонуса перед тем, как снова залезть в кабину и подняться в серое небо.